Глава первая. Информация – золото. Даже когда большой брат смотрит на тебя, ночью он замечает гораздо меньше деталей. Тони Буллетт знал это наверняка, поэтому действовать всегда старался в темное время суток. Так было и комфортнее, и привычнее, да и шансы быть замеченным на камерах наблюдения были минимальными. Когда у тебя во внутреннем кармане припрятан пластиковый глок, а в голове только одна цель, лучше ничего не придумать. Сев в свой BMW X6, заблаговременно оставленный на соседней улице, Тони стал деловито возиться в бардачке, настраивать радио, прогревать двигатель, тем временем внимательно поглядывая в боковые зеркала. Все было спокойно. Хвоста он не приметил. Машины в этом проулке ставили только жильцы близлежащих домов, поэтому он знал их наперечет и мог бы без труда определить чужака. Это позволяло убедиться, что на хвосте никто не сидит. Все шло как по маслу. Как всегда. Тони посидел еще минуту, дождался, пока переключится светофор позади него, и резко рванул с места. Доехав до маленького перекрестка, он резко свернул направо. Здесь он обычно выбирал дорогу в последний момент. Это гарантировало, что никто не подкараулит его по пути. Двигатель с 400 лошадей позволял водить автомобиль так, как нравилось водителю. Он жрал бензин литрами, галлонами, цистернами, но и работал, соответственно, безотказно. Черный немец снова проследовал к шикарной восьмиэтажке, в которой жил водитель, обогнул ее, повторяя его маршрут, и направился по проспекту Героев в центр. Ночью, когда светофоры переключались на мигающий желтый, а машин было совсем мало, до Императорской площади можно было доехать за 8,5 минут. Но сейчас было еще рано. Пробки на каждом светофоре растягивали время вдвое, а в час пик на поездку могло уйти до получаса. Тони не помнил памятник, какому именно императору, восседавшему на огромном коне, украшал центральную площадь. Но старичок явно не узнал бы своего родного города, центр которого он отстроил по собственному плану. Вот он бы разгневался, увидя такое святотатство. Хотя, может быть, и одобрил бы. Он же как-никак реформатором был, прогрессивного ума человеком, как утверждали его биографы. X6 остановился возле кофейни, в которой самый крутой в этом проклятом городе кофе давали на вынос в оригинальных бумажных стаканчиках. Тони надел броские желтые очки, пригладил бороду, улыбнулся сам себе в зеркало и вышел. Высокий, симпатичный, вполне еще молодой мужчина. В тренде, в узких синих джинсах, дорогих кожаных туфлях, коричневой кожаной куртке, наброшенной поверх водолазки, волосы зачесаны назад. Точно вышел на охоту. Взгляд твердый, но с прищуром, словно с усмешкой. Покрутившись возле окошка, пофлиртовав с совсем еще молоденькой девушкой, стоявшей на раздаче, он взял кофе, пачку соленых крекеров и вернулся в машину. Здесь он первым делом посмотрел на часы. Нужно было выдвигаться. Объект скоро покинет офис. Он глотнул ароматного капучино, снял очки и нарочито медленно вырулил на дорогу. Проехав по кольцу вокруг памятника неизвестному императору, он резко рванул в одну из 5 улиц, сходившихся на этом пятачке. Здесь начались гонки. Автомобиль старался проскочить на каждом светофоре на самой последней секунде до переключения на красный. Динамика немца позволяла такие трюки. Через 10 минут старинные дворцы закончились. И побежали по обе стороны высотки, оплетенные неоновыми гирляндами, как рождественские ели. Начался Сити, деловой район, где вращались просто огромные деньги. Тони отлично ориентировался здесь, впрочем, как и во всех закоулках этой выдраенной клоаки. Он целыми ночами, как какой-нибудь начинающий таксист, колесил по районам, навсегда занося их карту в свою голову. Волка ноги кормят. Остановившись на полупустой бесплатной стоянке, он снова посмотрел на часы. Было еще несколько секунд в запасе. Тони проверил пистолет, флешку, ключи, которые держал на специальной цепочке. Все лишнее, включая чеки, было оставлено в машине, наследить было никак нельзя. На стекло упали первые капли дождя. И это было прекрасно. Еще меньше следов, меньше протекторов шин на асфальте. Тони посмотрел по сторонам, достал из-под сиденья пару дорогих кроссовок. Он специально выбирал модель с толстой подошвой, чтобы потом можно было сточить протектор до нуля, сделав невозможное выявление именно этих кроссов. Доев крекеры и допив теплый еще кофе, он надел перчатки и вышел из машины. Людей в 9 вечера, да еще и в пятницу, здесь было совсем немного. Только самые деловые менеджеры компаний, засидевшиеся в своих шикарных офисах, покидали высотки, напоминающие башни из кубиков, расставленные малышом-гигантом на черных авто люкс-класса. Тони накинул капюшон, поднял до носа медицинскую маску черного цвета и необычной для себя пружинящей походкой почти побежал туда, где тьма не рассеивалась светом фонарей. Он не останавливался, только осматривался по сторонам. Наконец, впереди замаячил небоскреб, который было ни с чем не спутать. 30 этажей черного здания завершались резким уступом, а потом переходили в еще 30 этажей надстройки. На уступе размещалась просто гигантская скульптура, символизирующая американскую валюту. А если сказать точнее, то не именно доллар, а деньги вообще. Прозрачная скульптура высотой чуть ли не с двухэтажный дом ярко светилась, медленно вращаясь при этом вокруг своей оси. Именно это здание и нужно было Тони. По какой-то глупости выезд из подземной стоянки не мониторился. Вернее, камера была установлена так, что оставляла в слепой зоне небольшой участок возле подъема к основной дороге. Камера не вращалась, на этом сэкономили. Тони огляделся и, не сбавляя темп, продолжил двигаться по тротуару. Почти дойдя до спуска в гараж, он вдруг рванул вправо и в два счета добежал до здания. Здесь спуск уходил в темное жерло гаража, резко понижаясь. Тони аккуратно спрыгнул вниз, стараясь быть как можно ближе к стене. Сразу справа начинались парковочные места, почти все они были пусты. Но нужный автомобиль был на месте. Это был ярко-синий, как изолента, Jaguar XJ Autobiography. Объект почему-то выбрал именно этот автомобиль. Такие у него, видать, вкусы, изощренные. Буллит спрятался за одной из квадратных колонн и стал ждать. Теперь нужно было быть как пружина. Никогда не знаешь, получится ли выполнить задание без шума и пыли. Придется ли использовать нож или в дело пойдет пистолет. Последний вариант был наихудшим. Стрелять — это дело последнее. Тони действовал обычно более прямолинейно, чем его некоторые коллеги. Они предпочитали выкрасть нужную вещь или информацию. Но это всегда усложняло работу. Что и говорить, пистолет — самый лучший аргумент. Если объект начинает противиться, то легче нажать на курок, чем продолжать разговор. Директор корпорации Innotek Futures Дэниел Сусперс появился в дверях лифта в обычное время. В одной руке он держал смартфон, поглядывая на его экран, а в другой — легкий дипломат, поверх которого был накинут пиджак. Именно в этом дипломате лежал ноутбук, информация на котором стоила миллиарды. Впрочем, Тони не знал, ноут там или хард, или просто флешка. Что ему было известно наверняка, нужные данные при нем. Буллит напрягся, вытянувшись за колонной. В такие минуты время словно замедляло свой бег. Он слышал удары своего сердца, которые почти заглушали гулкие шаги одинокой жертвы. Тони считал их. 1, 2, 3, 8. Дальше поворот уже к самой машине. Еще столько же. Примерно после 5-го шага он тихо вышел из-за своего укрытия и уверенно, быстрыми широкими шагами направился вслед за Дэниелом. Буллит уже на ходу посмотрел по сторонам. Все было как нельзя лучше. В гараже не было никого, кроме них двоих. Охотник ступал неслышно, как пума. Его правая рука легла на кобуру. Он шел в ногу с жертвой, приближаясь к ней благодаря широким шагам. Нужно было выхватить сумку, а потом пригрозить пистолетом, чтобы Сусперс не дернулся и не позвал на помощь. В случае каких-либо неполадок ему была уготовлена совсем уж незавидная участь. Тони считал шаги. На третий, когда Сео приблизится к машине, сумка уже окажется в его руке. «Раз, два», — считал он про себя. Когда он уже собирался сказать «три», произошло что-то невообразимое. Клиент как-то качнулся, завихлял. Ноги его подкосились, и он рухнул вправо, со всего маха ударившись головой о дверь своей машины. На синем металлическом боку автомобиля появился длинный кровавый развод, выглядевший черным. Только собравшись вырвать из рук мертвеца портфель, Тони понял, что это дело рук снайпера. В этот же миг до его слуха донесся еще один хлопок. Пуля ударилась в то место, где только что стоял буллет. Это заставило сделать его резкий, тяжелый прыжок в сторону. От стремительного неестественного движения резкая боль пронзила бок и спустилась до самой правой пятки. Хромой похититель быстро смекнул, что кто-то поднял тревогу. Металлический ролл ворота гаража стали спускаться. Медлить было нельзя. Тони рванул к ним, делая поистине нечеловеческие усилия. По-другому было нельзя. На карте теперь стояла только его жизнь. Нужно было прорваться под ворота, проскочить, просочиться под ними. Пусть бы зажало, пусть бы хоть и ногу оттяпало, только не попасть в руки к этим корпоративным живодерам. Он прыгнул, как кошка, покатился, оттолкнулся руками и, оказавшись на улице, растерянно посмотрел вверх. Приблизительно он уже вычислил, где сидел снайпер. Вполне могло оказаться, что киллер только и ждал его, чтобы мягко нажать на курок пальцем в тонкой кожаной перчатке. Тони замер. Ему показалось, что он даже видит отблеск оптического прицела в одном из окон здания напротив. А это было куда хуже, чем попасть под камеры видеонаблюдения. Ворота полностью закрылись. По углам здания стали нервно мигать оранжевые маячки. Сработала тревога. Тони рванул в сторону от того места, где оставил автомобиль. Он бежал резво, не хуже Усейна Болта. Хотя тот бы в такой обстановке поставил разом еще десяток мировых рекордов и, возможно, еще при этом обделался. Буллет и вправду, как пуля, рванул к ближайшему зданию. Потом свернул за ним еще раз направо. Потом снова направо. Теперь он оказался в закутке, оставленном без надобности недалекими проектировщиками. Здесь не было камер, не было дверей и заборов. Он словно был специально приспособлен для таких случаев, когда перед носом вора снайпер убивает SEO, которого он хотел ограбить. Тони молниеносно стащил куртку, вывернул ее наизнанку, надел прямо поверх кроссовок специальные непромокаемые чехольчики для обуви, продававшиеся в интернет-магазине на случай дождя. На голову он нахлобучил другую кепку. Вдобавок ко всему, он достал из кармана раскладную тросточку. Все это заняло не больше минуты. Теперь из-за угла появился пожилой, слегка сгорбленный мужчина, который явно решил не изменять своей традиции и вышел на вечернюю прогулку, несмотря на дождь. Вначале Буллет хотел пройтись возле того здания, откуда только что улепетывал. Нервов продефилировать перед копами ему бы хватило. В этом был даже особый цинизм и бравада. Потом он подумал, что его могут тут же привлечь в качестве свидетеля. А это, как известно, никогда и никому не приносило ничего хорошего. Поэтому он старческой спортивной походкой направился в сторону того места, где оставил машину. Благополучно преодолев 500 метров, он, радуясь тому, что еще не видно полиции, собрался повернуть налево, чтобы выйти прямо к парковке. В конце улочки должна была виднеться его машина. Выйдя из-за угла, он боковым зрением заметил полицейское авто рядом со своей и несколько человек, деловито сновавших вокруг. Пришлось пройти прямо, сделав вид, что ему происходящее ни чуточку не интересно. Нужно было подключать план «Б». Перейдя через улицу, Тони незаметным движением снял кепку и сунул ее в карман. Сложив трость, он также поместил ее под куртку. Теперь Буллет старался идти своим обычным шагом. Дождь, к его счастью, усиливался. В 100 метрах отсюда располагалась аптека, которая в основном работала через интернет и специализировалась на доставке редких зарубежных препаратов. Отряхивая капли с головы, он вошел внутрь. «Ну и погодка!» — широкой улыбкой запричитал он. «Как назло, забыл зонт дома, а тут на тебе! Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — поприветствовала его девушка-провизор, поднимаясь со своего места. «Я хотел спросить насчет нейролептиков. Бимамол, мне нужно 2 пачки». Девушка посмотрела в компьютер. Эти лекарства только по предзаказу». «Это что значит?» Продолжал играть свою роль Буллет. «Я сейчас их не могу купить? У меня рецепт есть?» «У нас, понимаете, другая схема работы. Вы делаете заказ по интернету, мы его привозим и доставляем вам. Препараты все дорогостоящие, поэтому и не держим их у себя. Но зато в течение суток можем обеспечить поставку». Тони скорчил недовольную физиономию. «Вам заказать?» Снова спросила девушка. «Оставьте свой телефон». «Ничего мне не надо», не слишком вежливо ответил Тони, разворачиваясь к двери. «Черт знает что!» Он поглядел по сторонам и направился к стоянке, готовый к тому, что впереди окажется полиция. Но на паркинге было пусто. Не теряя времени, Буллет запрыгнул в машину, запрятал пистолет и нож в тайник и рванул в сторону промзоны. Вернувшись в центр, он вскоре вышел на магистраль «Восток-Запад», которая пронизывала город почти посередине, и дал волю всем коням своего БМВ. Мысли его путались и никак не раскладывались по полочкам. Нервы? Нет, нервы были в порядке. Он просчитал все как следует, но вот кто мог его опередить? Как это произошло? Неужели нюх притупился? Ведь раньше он чувствовал такую лажу за милю. Или это был профессионал на голову выше его самого? И почему он его не пристрелил, Тони? Ведь мог же? Тони набрал скорость в 150 километров. Он шел по второй полосе. Слева с ревом пролетали машины. Иногда его обходили и справа, но гонять в такой дождь не хотелось. Дорога заняла почти полчаса. Съехав с магистрали, машина все глубже и глубже забиралась в дебри промзоны. То слева, то справа тянулись высоченные унылые заборы, громоздились кирпичные квадраты дешевых офисов. Иногда встречались островки жилых домов старой постройки. Если бы земля тут ценилась, то эти трех- и четырехэтажные домишки давно бы пошли под слом, а так они стояли как безвкусный упрек минувшей эпохи. Здесь, недалеко от бумажной фабрики, располагался ресторан «Старый барин». Конечно, этот ресторан был так себе ресторан. Дешевая еда, дешевая публика, совсем не изысканная кухня. Но Тони очень любил это место и переживал о том, что заведение могут снести. «Старый барин» являлся приятным воспоминанием из прошлого, которое было и в настоящем. Буллет открыл дверь и тут же вдохнул запах еды, недорогого парфюма, сигарет, кальяна, алкоголя. Сам по себе этот флер был отвратительным, но это был неотъемлемый аромат этого места. Играл старинный шансон. Немногочисленная публика размещалась за квадратными столиками по краям. Люди выпивали, вели неспешные беседы. Теперь беготня по парковкам и гонки на улицах стали чем-то нереальным. Тут внутри был совершенно иной мир. Тони сел к стойке бара. Тут было его любимое место. Обычно у бара люди не толпились, поэтому можно было спокойно поесть и выпить в одиночестве, посматривая в зал и на экран телевизора. Тони с широкой улыбкой на лице поздоровался с барменом. Тут его знали и любили. Клиент при деньгах не буйный, не скандальный, да еще и образованный. Это мечта любого работника сферы обслуживания. Он уселся на свое место, заказал пасту карбонара, бутылку водки и соленые ассорти. С этим местом у Буллета было связано много хороших воспоминаний. Сюда он наведывался каждый раз после завершения работы. Бывали и внеочередные походы, но он себе позволял их редко, поскольку боялся, что привыкнет к старому барину, и магическая атмосфера ресторана для него перестанет существовать. Да и разожраться совсем не хотелось. Впервые он попал сюда, когда они с женой искали офис одной из фирм. Это было почти 20 лет назад. Красивая, но совершенно недалекая официантка принесла заказ. Осмотрев блюдо, Тони заказал еще томатный сок. Теперь, погрузившись в атмосферу заведения, поглощая вкуснейшие макароны с сыром и запахом дымка, можно было не спеша обмозговать произошедшее. Алкоголь помог расслабиться. И теперь Буллет начал размышлять. Все заказы он получал через Даркнет. Заказчиков он видел крайне редко. Все решала сеть. Здесь обговаривались условия, стоимость и детали заказа. Точно так же было и в этот раз, вот только стоимость работы была слишком высокая. Ровно $1 миллион. По расчетам Тони, этих денег хватило бы, чтобы выйти на пенсию. Можно было уехать к дочке, которая училась в США, купить небольшой уютный домик и зажить припеваючи. Ему было неинтересно, какую информацию конкуренты решили выкрасть у Inatec Futures. Промышленный шпионаж позволял компаниям зарабатывать миллиарды, но вникать в эти разработки и изобретения было бессмысленным занятием. Видимо, если Суспирс поплатился за эту информацию головой, она была действительно стоящей. Ясно было одно. Тони не мог отменить этот заказ. Он должен был его выполнить обязательно, раз подрядился. На кону стояла теперь не только его репутация, но, возможно, и сама его жизнь. Предоплата в размере 200 тысяч уже была переведена на его счет в биткоинах. Назад дороги не было. Из колонок зазвучала старенькая песня с грустным мотивом. «Es geht kein Weg zurück». Бармен, заметив, что клиент заскучал, молча наполнил его рюмку. Тони кивнул в знак благодарности. «Браток, сделай погромче немного. Кто это поет?» «Вольфсхайм», — охотно ответил плотный парень, занимавшийся любимым делом барменов — протиркой стаканов и рюмок. Для того, чтобы выйти на Суспирса, Тони нашел информатора в корпорации. За 50 тысяч некий Алексей сообщил ему, у кого именно будет информация, которая ему нужна. Но у него была хорошая рекомендация. Неужели он слил информацию еще кому-то? Верится с трудом. Скорее всего, за разработкой охотилась еще одна конкурирующая компания. Тони с удовольствием ел, поглядывал на посетителей, на телевизор, наполнял рюмку, но мысли его были далеко. Мозг напряженно работал. Было во 100 крат хуже, если Суспирса устранила собственная служба безопасности Inatec Futures. Так могло быть. Приставили к сотруднику, на которого поступила кляуза, слежку с соответствующими указаниями. А в этом случае информацию теперь достать будет практически невозможно. Тони опрокинул еще стопку и уставился в телевизор. Там уже вполне могли идти новости с места происшествия. Ему подумалось, что все, в принципе, не так уж плохо. Вполне возможно, что свое действие оказывал алкоголь. Но раньше Буллет выкручивался и не из таких передряг. Зазвонил мобильник, входящий видеозвонок от контакта «Доча». Тони сразу переменился в лице, стал благодушным и довольным. «Привет, моя красавица!» — радостно сказал он, помахав в камеру смартфона. «Как же я рад тебя видеть! Ну как там дела с веб-дизайном продвигаются? Гранит грызется?» «Привет, папусик!» На экране показалась милая личико белокурой девушки. «У меня все окей, только проснулась. Учеба для меня вообще не проблема. Подумываю вот над тем, чтобы начать работать». Тони сделал вид, что удивился. «По правде сказать, я уже подала документы, чтобы получить разрешение работать». «Нужно ли, доча? Я разве недостаточно высылаю?» Тони нахмурился. «Для чего могли девушке понадобиться дополнительные деньги?» «Вроде с деньгами норм все, просто чтобы себя чувствовать нужной и полезной, что ли. А то знания есть, а применить их не могу. Ну, вообще-то скоро потребуется оплата за следующий семестр». Она прикрыла глаза рукой, потом развела пальцы и посмотрела в экран сквозь получившуюся щелочку. «Ох, а я и забыл, правда», — всполошился Тони. «Но ты мне обязательно напоминай. Я же тебе сказал, что деньги — это не проблема. А работать, по-моему, не стоит торопиться, еще наработаешься. Но решать, конечно, тебе. Ты у меня вон какая вымахала. Да и живешь как-никак за бугром». Он рассмеялся. «Спасибо, Дэд». Она поцеловала камеру. «А ты там как? Что делаешь?» «Ужинаю вот, по делам ездил». «Покажи», — потребовала Елена. Он нехотя обвел телефоном бар. «Снова пьешь в одиночестве?» С сочувствием и горестью констатировала дочка. «Что это значит пьешь? И ничего не пьешь. Нормальный ужин мужицкий. У вас там свой рацион, у нас свой». «Мне так грустно, что ты далеко. Я бы тебя поддержала в трудную минуту. Чувствую, что ты скучаешь. По мне и по маме тоже». Тони покачал головой. «Скучаю, конечно. Ну да, с Бог увидимся с тобой. Вот как приеду, как куплю домик неподалеку от вашего общежития. И ни один янки больше не подойдет к тебе. Там оружие у них легализовано. Куплю себе станковый пулемет, и тогда ты у меня запоешь по-другому». Он погрозил пальцем в камеру. Елена рассмеялась, немного отстранившись от камеры. «Люблю твой юмор. Ну хорошо, чмоки, мне пора бежать уже». «Давай, не забывай отца, звони почаще». Выключив телефон, он с шумом выдохнул. Не так-то просто было не выставлять на показ свои настоящие чувства и переживания. Тем более дочка видела его насквозь. Он ведь и вправду очень скучал по жене, хотя прошло вот уже 8 лет, как ее не стало. Допив водку, он поморщился, посмотрел уставшими покрасневшими глазами на бармена и заказал еще 200 граммов. Он ведь и занялся этим кровавым бизнесом, когда ее не стало. Терять больше было нечего. Спровадив Лену в Штаты, он решил, что теперь у него не осталось ничего, за что можно было бы держаться, чем дорожить. Нужно было заработать достаточно денег для того, чтобы обеспечить ее там, за океаном, оплатить учебу, купить жилье. Своей жизнью он теперь не дорожил. Не осталось ни правил, ни законов. С повышением уровня алкоголя мозг отказывался рассуждать на тему произошедшего апломба. Теперь он с удовольствием оперировал картинками из прошлого, где у Тони была вполне счастливая семья. Его жена была видным физиком, высокая, статная, не ходила, а плыла. Тина была на пару сантиметров выше него и намного умнее, но это ему не помешало. Пусть он и не мог говорить с ней на тему ее физических экспериментов, пусть она и уезжала в длительные командировки в европейские центры, но зато они жили душа в душу, своеобразное единство противоположностей. Потом родилась Ленка, потом деньги появились, а потом Тины не стало. Он чувствовал, что что-то не так, но она ведь не рассказывает. Стала часто посещать церковь, даже встречалась несколько раз с их начальством. Говорила, что все это по работе, стала какая-то грустная, задумчивая. Тогда как раз эти катастрофы пошли одна за другой. Воздух так загрязнился, что дышать на улице стало невозможно. Люди стали говорить о конце света. А потом Тони позвонили в один прекрасный день и сказали, что его жена найдена в лесу возле кострища с пулей в затылке. Буллет прилетел туда как ужаленный, просто не мог поверить в это. Но это действительно была она, Тина. В лесу вокруг кострища были расставлены 12 чурбанов, приспособленных под стулья. Она, по-видимому, сидела на одном из них, убийца стоял позади. Он выстрелил ей в затылок, и она упала лицом вперед. Чуть не до золы растянулась. Зрелище было ужасное. Тони был в таком шоке, что теперь не мог вспомнить ничего. Те ужасные дни были словно вычеркнуты из его памяти. Он только знал, что никаких следов борьбы найдено не было. Все указывало на то, что Тина пришла туда сама. Она не сопротивлялась. Но что делала она в своем строгом брючном костюме и на каблуках посреди дикого леса? Прошло 7 лет, а у следствия так и не нашлось ответов. Тони после этого дня стал другим человеком. Он нашел связи с криминальным миром, чтобы самостоятельно найти убийцу. Но эта тварь нигде не объявлялась. Знающие люди сказали ему, что если это был криминал, а некоторые почему-то в этом сомневались, то рано или поздно убийца выйдет из тени, проговорится. Вот Тони и ждал этого момента. Он готов был ждать сколько угодно, хотя все больше и больше тосковал по единственному родному человечку — Елене. Буллет и сам не заметил, как стал засыпать, сидя. Даже сон начал сниться. Он увидел Тину, которая с улыбкой поворачивала к нему голову и говорила: «Ну же, не тяни!» Буллет резко дернулся и проснулся. Затуманенным взглядом он посмотрел на бармена, который, по-видимому, наблюдал за ним. «Счет», — попросил он сухо. «Можно предложить вам услуги трезвого водителя?» — поинтересовался парень. «Вы ведь за рулем?» Тони хлопнул себя по карману и задумался. Он крепко напился, но позволить кому-то сесть за руль он не мог. Посторонний мог оказаться конкурентом, мог найти тайник с оружием, мог сделать слепок ключа и снять диапазон брелока сигнализации. «Спасибо, у меня тут встреча», — соврал он, подмигнув лукаво. «Дай-ка мне холодной минералки с лимонным соком. Выйдя на улицу, Тони жадно вдохнул холодный воздух. Стало немного легче. Он намочил волосы, пошлепал себя по щекам, глотнул ледяной воды, но эти меры были не слишком действенны. Медленно-медленно он добрался до парковки перед заправкой. Там он закрылся в машине и заснул мертвецким сном. Глава вторая. Снова прокол. «Этого мало», — нервно сказал Алексей, заглядывая в конверт и убирая его в карман. «Я всем рискую! Да чего там всем? Я собственной шкурой рискую! И так уже может быть слишком поздно!» «Не ной!» — огрызнулся Буллет, посмотрев по сторонам. «Ты не за спасибо на это пошел. Я тебе сказал, что оплата в случае успешной операции. А теперь я гарантирую тебе оплату в любом случае, еще 10 сверху. Где ты про такое слышал?» «Хорошо. Я ничего не буду говорить про то, что это твой косяк. Такого переполоха я в жизни не видел. Мы под колпаком все сидим там. На стукачей охота открылась. Я теперь точно работу потеряю». «Мне это не интересно. Бизнес есть бизнес». Алексей злился, но сказать ничего не мог. 10 тысяч не 60. «Короче, слушай», — быстро заговорил он, привычным движением убрав за уши длинные грязные патлы. «Все дела Сусперса перешли второму SEO Энди Чену. Хитрый чел, в России недавно, всего боится, ездит с водителем-охранником, так что ты его не достанешь. Правда, есть любовница, тоже из ихних. Кто, не знаю». «Это все?» — спросил Буллет, покусывая зубочистку. «Я тебе вот что скажу, Тони. Отказывайся от этого дела, я в этом случае соглашусь на полсуммы. Нехорошую ты кашу заварил». Тони видел Алексея как облупленного. «Не верю, что ты так за меня трясешься. Давай так. Я тебе отправляю деньги с кодом протекции, но код скажу, только когда дело сделаю. В противном случае сделка пройдет максимум через 28 дней. Это крайний срок исполнения моего заказа». «Значит, автоматом оплатят?» Глаза Алексея засверкали. «Автоматически оплатится через 28 дней, если я не отменю или если ты раньше не введешь код протекции. Это тебе гарантия на случай, если со мной чего случится». «По рукам». Алексей резко встал. Он хотел оставаться рядом с промышленным шпионом как можно меньше. Информатор быстро ушел, а Тони откинулся на спинку стула и стал потягивать горячий и очень крепкий кофе. Было раннее утро, и он был доволен тем, что не потерял квалификации. После вчерашних возлияний на утро он был огурчиком. Буллет ожидал, что на его след могут выйти. Но дома было все спокойно, никто его не искал, никто не звонил. Теперь предстояло познакомиться поближе с господином Ченом. Буллет начал знакомство, как обычно, с биллинга номеров и попыток взлома электронной почты. Энди оказался маленьким безвозрастным китайцем. На вид его года было определить очень сложно, он и вправду был довольно скрытным и осмотрительным, но... И у него были проколы, которые для профессионала были видны сразу. Он не выходил из офиса без нужды и охраны, жил в суперэлитном комплексе, охраняемом полицией. Туда незамеченным было попасть практически невозможно. Но по поводу защищенных тылов в виде охранников и жены у него была и слабость, которую звали Аманда. Эта китаянка, чем-то походившая на молодую Люси Лью, жила в дорогих апартаментах в районе, наполненном восточным колоритом, в виде суши-баров и салонов тайского массажа. Любовницу Чена, да и не только его, было найти совсем несложно. Она жила одна и на широкую ногу. Тони вначале даже подумывал, не разыграет ли любовную эпопею, но быстро отказался от этой идеи. Все контакты этой женщины будут пробивать в первую очередь, если с Энди что-то произойдет. И новые особенно. Пройдясь по району, Тони выбрал несколько мест, откуда было удобно наблюдать за квартирой содержанки SEO. Пришлось снять на неделю квартирку в доме напротив, заплатив вперед. Тут же на окне он установил две миниатюрные IP-камеры, одна из которых следила за подъездом, а вторая за зашторенными окнами квартиры. Сам Буллет вышел на улицу, не переставая наблюдать. Он устроился в одной из уличных кафешек, заказав наугад какой-то суп. Официант довольно быстро принес заказ. Тони открыл планшет и стал делать вид, что работает в интернете. «Все в порядке?» Выставляя в улыбке свои не слишком ровные зубы, спросил официант. «Вам нравится наше блюдо?» «О, да», — охотно ответил Буллет, хотя он был в этом вовсе не уверен. «Просто смак. Я за этим сюда пришел». Довольный официант дважды слегка поклонился и убежал, прижимая к груди меню и красный карандаш. «Тебя еще не хватало», — прошипел Тони сквозь зубы. К подъезду подъехал додж, похожий на машину Чена. Тони и глазом не повел, лишь поменял позу, откинулся на спинку и поднял планшет повыше, чтобы свободно смотреть за подъездом. Но тревога оказалась ложной. Хотя, как потом показал просмотр видео с камер наблюдения, машина была действительно SEO. Тони крутился в районе несколько дней кряду, но толку было от этого ноль. Только светился почем зря. Работать так было не в его стиле. Правда, толк был от оставленных на окне камер. За 4 дня съемки к дому 2 раза подъезжала машина объекта. Самого его видно не было. Видать, отправлял что-то своей крале. Сама Аманда вела обычную жизнь недалекой молодой проститутки. Драгоценное время утекало неумолимо. Может быть, у Чена терпения было больше, так что вполне возможно, что в течение месяца, отведенного Буллету на выполнение задания, он здесь вообще не появится. Нужно было действовать. Буллет быстро прошелся по своей квартире, покидал в сумку самые необходимые вещи, вызвал такси. Желтая машина с шашечками быстро домчала до вокзала. Тони с сумкой за плечами пошатался здесь 10 минут, поглядывая на какой-то там шедевр архитектуры какой-то там эпохи. В такие минуты волнения и сосредоточенного обдумывания прекрасное воспринимается с трудом. Спустившись, наконец, в подземный переход, он перешел на другую сторону дороги и снова оказался в такси. Спустя 30 минут он уже зашторивал окна в своей съемной квартире. Тони решил, что если Чен приедет, то это и будет, возможно, единственный шанс поймать его на мушку. В квартире Буллет не снимал перчаток и тонкой шапочки, чтобы меньше следить. Он решил, что есть и пить здесь тоже не будет. Нужно было принять все возможные меры предосторожности. Тони придвинул высокий диван к зашторенному окну, сооружая себе наблюдательный пункт. Вещи из рюкзака он доставал только по мере необходимости и потом прятал назад, чтобы потом, когда будет нужно, схватить в руки рюкзак и не оставить в квартире никаких следов своего пребывания. Ножи и неизменный пистолет тоже были наготове. Тони улегся на спинку дивана так, чтобы его глаза были на уровне окна. Достав маленький военный монокуляр, осторожно высунул линзу из-за края занавеси и стал наблюдать за подъездом. Внизу сновали люди. Был 7 часов вечера, час пик, когда все возвращаются с работы. Машины то и дело устраивали сутолоку и заполняли всю улочку и пространство между домами. В такие моменты пешеходов становилось больше. Они уже заняли почти все места в кафе, где время от времени ел Тони. Он встал и прошелся по комнате, потянулся. Несмотря на свою железную выдержку, Буллет начинал нервничать. А что, если Чен действительно не появится здесь? Зазвонил телефон. Не вовремя. Это была Лена. Тони прошел на кухню, окно в которой выходило на другую улицу, и включил камеру для видеовызова. Дочка стала что-то болтать о встрече с российскими писателями, которые сейчас в Америке, да к тому же работают над новой частью известного фильма. «Когда ты уже приедешь, пап?» — спросила она наконец. «Я сегодня себя почувствовала такой одинокой. Не могу дождаться, когда ты меня обнимешь». «Не грусти только, Лютик», — заволновался Тони. «Мне закончить только один проект, и все». Лена была недовольна. Видать, денек не задался. «Ты также консультантом бизнес-центра работаешь? Это они тебя не отпускают?» Буллет моментально вспомнил про легенду о консультанте. «Да, они не пускают, но, по правде сказать, я сам затянул с исполнением». Лена рассматривала его в экране своего компьютера. «Это твоя кухня такая?» «Что?» Буллет начинал терять самообладание. «Нет, я в гостях. А ты сегодня очень любопытная». Он хохотнул с натяжкой. Лена задала еще пару вопросов, но, заметив, что отец чем-то озабочен и не очень настроен разговаривать, она надула губки и отключилась. Тони сунул телефон в карман и мигом вернулся на свой наблюдательный пост. Машины Сео видно не было, но Аманда явно куда-то собиралась или к чему-то готовилась. Свет зажигался то в одном, то в другом окне, а порой и везде разом. Это было хорошим предзнаменованием. Тони поерзал, выбирая положение поудобнее. Но тут его сердце на секунду замерло. Краем глаза он заметил какое-то движение среди труб на крыше. Дом, где жила Аманда, был старинный, и когда-то давно котельные, располагавшиеся в цокольном этаже, топились углем. Поэтому по всей длине крыши ровными рядами шли высокие кирпичные трубы. Буллет затаил дыхание, переведя окуляр на то место, где на крыше мелькнула тень. Никого видно не было, но чутье ему подсказывало, что здесь что-то неладно. После нескольких минут ожидания терпение наблюдателя было вознаграждено. В вечернем, почти что уже черном небе, рядом с краем трубы, мелькнуло что-то. Тони вытянулся, как струна, готовый в любой момент скатиться на пол. Уж слишком свежи были воспоминания о снайпере. Чутье не обмануло Тони. На крыше появился силуэт человека, который, как и Буллет, рассматривал что-то в маленький бинокль. Незнакомец был одет во все черное, имел с собой пистолет и, возможно, какое-то короткоствольное автоматическое оружие. По всей видимости, он не заметил Буллета. Тони чертыхнулся. Долбанная история повторялась. Он не мог поверить, что этот незнакомец в камуфляже высматривает не Энди Чена, а кого-нибудь еще. Что ж, ситуация оказалась вполне себе стандартная. Другая конкурирующая корпорация также включилась в охоту за важной информацией. Теперь шансы уйти, несолоно хлебавши, увеличивались в разы. Тони занервничал. Не спуская глаз с наблюдателя, Буллет стал свободной рукой закидывать все вещи в рюкзак. Сидеть на крыше, не имея информации о том, что Сео скоро прибудет, было бы нерезонно. Это означало, что у второго шпиона были гораздо лучшие осведомители, и он точно знал, что Чен придет сюда сегодня. Более того, Буллет видел только подъезд здания, а второй наблюдатель — всю улицу, откуда приезжала машина объекта. Тони нервничал. Для профессионала достаточно всего какой-то минуты, чтобы сделать свое дело. Он еще раз посмотрел на наблюдателя, потом соскочил с дивана, закинул за спину рюкзак, плотно застегнул куртку, натянул на голову шапочку, которая одним движением превращалась в маску. Перескакивая через ступеньки, он проверил пистолет и нож. Тони уже успел побывать в подъезде, где жила Аманда. Дом был четырехэтажный, и на крышу прямо с лестничной клетки вел лаз. Аманда жила на третьем этаже. Так что он решил, что шпион спустится в подъезд через лаз, когда заметит машину Чена. Выйдя на улицу, Тони сбавил ход и пошел обычным прогулочным шагом, умело лавируя, чтобы не попасть на камеры наблюдения. Перед тем, как войти в подъезд, он заглянул в магазин на углу, где покрутился возле стойки с газетами, рассматривая улицу. Он старался высмотреть что-то подозрительное, ведь трубочист, как он прозвал шпиона на крыше, вполне мог действовать не в одиночку. Ничего подозрительного не заметил, хотя действовать в таком людном месте было очень опасно и непривычно. Тони нырнул в подъезд и прислушался. Внутри было темно и тихо. Пахло какой-то стряпней. Он опустил шапку и закрыл лицо. Расстегнув кобуру, он стал тихо подниматься по лестнице. Не успел Буллет пройти первый этаж, как подъездная дверь со стуком распахнулась, послышались грузные шаги. Тони достал пистолет и прижался спиной к стене. Напряженно прислушиваясь, он определил, что в подъезд вошел только один человек. «В подъезде чисто. Поднимаюсь на этаж», — послышался грубый голос. Тони не видел незнакомца, но, по всей видимости, это был охранник Чена. Тихо, как только мог, Тони стал взбираться по лестнице. Дверь Аманды пока была закрыта. Деться Тони было некуда. Он озирался по сторонам, поднимаясь на последний четвертый этаж. Телохранитель отставал от него на один этаж. Пока что он не слышал Тони. Буллет достал пистолет и направил его вверх, где располагался люк на крышу. Крышка люка оказалась закрытой. Если трубочист в этот момент захотел бы спуститься вниз, Тони оказался бы в ловушке. Так что, можно сказать, повезло. Деться на площадке четвертого этажа было некуда. Все двери были наглухо закрыты. Единственным укрытием была труба мусоропровода. Думать было некогда. Тони на цыпочках прокрался к трубе и сел возле нее, направляя пистолет на лестницу. Прикрытие было самое неподходящее. Теперь нужно было стрелять первым. Верзили деловой костюм шел как шимпанзе. Он повертел своей бараньей башкой по сторонам, осматривая лестничную клетку, и отвернулся. Значит, не приметил Буллета за мусоропроводом. Тони боролся с искушением всадить пулю в его бычий затылок. Но это было нецелесообразно. Вполне возможно, что охранник на связи с машиной. Может быть, там есть еще люди, которые успеют увести директора, и тогда точно конец. Мужчина тем временем сделал излюбленное движение всех тупоголовых охранников. Он пальцем прижал получше миниатюрный наушник и негромко произнес: «Шеф, наверху все чисто». Через минуту внизу послышались еще какие-то звонкие шаги. Чен поднимался по лестнице. При этом охранник, возможно, почувствовавший что-то неладное с пистолетом в руке, внимательно смотрел вверх. Тони чертыхнулся про себя. Труба мешала ему открыть стрельбу из-под тишка. Он должен был развернуться, сделать шаг в сторону, прицелиться. Охранник был бестолковой тушей, но кто знает, какая у него реакция. Тем временем Чен уже заходил в квартиру, что-то говоря на своем мурлыкающем наречии. Охранник постоял еще минуту и стал спускаться вниз. Тони чертыхнулся, спускаясь ему вслед на этаж ниже. Мужчина вышел из подъезда. В квартире Аманды слышалась музыка, какие-то позвякивания. Буллет замер перед дверью в нерешительности. Птичка была в клетке, но вот достать ее было делом непростым. Видимо, придется сидеть здесь, пока секьюрити снова не придет за своим боссом, а потом уже ликвидировать обоих. Безжалостно и быстро, чтобы больше не подвергать себя такому риску. В следующий момент в квартире послышался какой-то вскрик. Что-то тяжелое упало на пол и разбилось. Тони осторожно приблизился к двери, чтобы лучше слышать. Снова вскрик. Шлепок, шаги. Он не успел среагировать, когда дверь отворилась прямо перед его носом. При этом он оказался в самой неловкой позиции для обороны или атаки. Тони успел подумать, что Чен, не ожидающий нападения, все равно не успеет отпрянуть. Надо, главное, успеть просунуть ногу в щель, чтобы дверь не захлопнули, а уж потом выхватить пистолет. Он действовал максимально быстро, но этого оказалось недостаточно. На пороге оказался вовсе никакой не Чен. Черная фигура трубочиста была юркая, как тень. В одной руке незнакомец держал пистолет с глушителем, во второй — кейс Чена. Лицо киллера было закрыто, как у ниндзя. Он отреагировал моментально, блестяще, молниеносно, упреждающе. Короткий и вместе с тем сильный удар ногой вперед отбросил Буллета на перила лестницы. Движения трубочиста были отлажены. Он прыгнул, выставляя вперед руку с пистолетом. Тони не обратил никакого внимания на боль в животе, возможно, даже пара ребер были сломаны. Да и удар головой о перила был пустяком. Вот только он лежал на полу, раскинув руки, а в лоб ему смотрел Стечкин с глушителем, готовый поставить точку в его жизненном пути. Ситуация была проигрышной с любой точки зрения. Даже в этот момент Буллет не изменил своим старым навыкам. Он смотрел не на ствол, а в глаза убийцы. Так можно было предугадать какое-либо движение противника. Но это, конечно, в боевых искусствах. Сейчас движение было одно — пальцем на курок. Холодные черные глаза блеснули. Тони даже показалось, что они ему знакомы. Глаза широко раскрылись. Это адреналин. «Риппер?» — выдохнул, шипя убийца. «Ты что тут?» Тони не успел среагировать, он даже не осознал сразу, что произошло. «Пойдешь за мной, убью», — тихо и спокойно произнес киллер. Он сделал большой прыжок, оказался на перилах, идущих вверх. Следующий скачок перенес его уже к самому мусоропроводу, за которым недавно схоронился Буллет. Три быстрых хлопка. Искры полетели от замка на люке, который вел на чердак. Замок отлетел, и убийца в два прыжка скрылся на чердаке. Опешивший Тони поднялся на ноги, заглянул в квартиру сквозь раскрытую дверь. Два бездыханных тела лежали в дальней части коридора, освещенного лишь тусклым красным светильником. Чуть ближе ко входной двери, на полу, угловатой горкой, высились осколки большой фарфоровой вазы. Конечно, никакого кейса. Тони выругался. Внизу слышались грузные шаги охранника, спешащего на помощь боссу. Тони мельком глянул на слуховое окно. Теперь ему было нужно только скрыться. Нет, он не думал, что трубочист там ждет его, чтобы пристрелить за то, что он пошел за ним. Просто он не обладал прытью паркуриста, как этот чертов ниндзя. Уйти через крышу было слишком сложно. Выбора не оставалось. Тони вскинул руки, и в следующий миг, когда в пролете второго этажа показалась голова обезьяноподобного охранника, он нажал на курок. Выстрел внутри помещения был просто оглушительным. Охранник без единого звука повалился вниз лицом на ступеньки. «Стрелять-то Буллет умеет отлично!» Слетев вниз, он глянул на тело, остановился на миг перед выходом, спрятал пистолет, пригладил волосы, надел очки, взял рюкзак в руку. Вполне могло быть, что Чена ждали еще люди, но более рискованно было раскрыть себя, вызвать подозрение. Нет, на улице никого не было, только все те же спешащие люди. Дорогая машина Сео с работающим двигателем и открытой дверью стояла пустая у подъезда. Как ни в чем не бывало, Тони глянул в сторону и повернул направо. Вот только теперь его пульс точно был больше 100. Очень хотелось ему быстрее добраться до своей машины и ударить по газам. Он прямо еле сдерживал себя, чтобы не побежать. Тони полетел по трассе, теперь позволяя себе подумать о том, как он облажался. Зная, что этот трубочист обожает крыши, он не удосужился подумать о том, что тот может проникнуть в квартиру через окно. Проверив люк в подъезде, он забыл об окне. А дальше были только проколы и... И самое интересное, почему ниндзя не убил его? Почему, черт побери? Почему он назвал его так странно, Рипер? Тони помнил его взгляд, его широко открывшиеся глаза. Но ведь он не знает их. Он видит его в первый раз. Получается, что убийца знает его, и знает настолько, что даже в такой момент успевает среагировать и оставить в живых. Но что за Рипер? Но что теперь будет с заказом? Тони готов был схватиться за голову. Теперь информацию уже выкрали, сомнений нет. И, по всей видимости, она была уж очень важная, раз заказ дали шпиону такого класса, и раз он не остановился перед двойным, а может и тройным убийством. Первого Сео ведь тоже не вернуть. Пожалуй, такого еще не было. Не было такого случая, чтобы Буллет не выполнил задание. Обычно в таких случаях исполнитель мгновенно терял свою репутацию и деньги. Если он получал аванс с кодом протекции, то деньги могли просто вернуться отправителю. Но если он получал деньги на свой счет, как в этот раз, тогда все могло быть гораздо хуже. Обычно аванс возвращался в двойном размере, а это было очень и очень плохо. Тони сам не заметил, как приехал к дешевой забегаловке под названием «Казино Рояль». Здесь он забился в самый темный угол и стал раздумывать над случившимся, попивая 50-градусный бурбон. Образ убийцы, который оказался выше его на голову, стоял перед глазами. Он опередил Тони везде, где только можно, развел как младенца. Это оказалось чертовски обидно. Вчера ты считал себя профи высшего класса, а сегодня тебе утерли нос. Он вновь и вновь видел, как открывается дверь, как быстро реагирует трубочист, коротким движением ноги толкает его вперед, и в следующий миг уже стоит над ним с пистолетом. Тони ругал себя за глупость, за нерасторопность и самонадеянность. По мере увеличения уровня спирта в крови эмоции отступали на второй план, оставляя только витиеватые мысли. Все могло быть гораздо хуже. Если вещь, которую хотели выкрасть заказчики, стоит миллиарды, то почему не пожертвовать лишним миллионом? Тем более, если это поможет подставить под удар жалкого старикашку-шпиона. Наверняка все время его самого пасли, не подпуская к информации. Первый раз на парковке, если бы он смог добыть кейс, его вполне могли убить, чтобы скрыть все следы. Но Даркнет гарантирует конфиденциальность. Как заказчики могли узнать имя исполнителя? Тони крепко задумался. То, что он интересуется информацией, знал только Алексей, его осведомитель. Получается, что либо Алексей его сдал, Либо Алексей был подставным актером, который сливал только то, что ему разрешали слить. В любом случае, веревочки вели только к нему. Тони глотнул еще бурбона, который теперь казался не таким отвратным, и достал телефон. «Хорошие новости. Наш проект очень нравится боссу. Можно рассчитывать на премию. Надо увидеться». Написал он и отправил сообщение на почту, которую Алексей открыл специально для этой переписки. Мысли теперь начинали путаться. Перед глазами то и дело вспыхивали странные картинки, словно фото из прошлого. Какие-то люди, которых он не помнил, его жена, маленькая Лена. Тони поймал себя на мысли, что засыпает прямо за столом. Ему хотелось еще подумать о том, что, может быть, вся эта история затеяна самой Innotek Futures. Завтра может оказаться, что о новом скандале раструбят все газеты. Мол, у компании такие разработки, что конкуренты готовы на все, лишь бы их заполучить. Но у них это не получится. Шпион погиб при задержании. Сотрудник Алексей убит, SEO убит. Но главное, что секреты в безопасности. Это, несомненно, поспособствует росту биржевых котировок. А на самом деле, никакого секрета и не было. Он взял бутылку, в которой еще оставался алкоголь, с собой, и, вопреки своим принципам, поехал спать домой. Глава третья. В плену обстоятельств. Проснулся Тони раньше обычного. Да и ситуация, в которой он проснулся, была, скажем прямо, нестандартная. Верзила двухметрового роста со всего маха врезал ему спящему промеж глаз. Сон естественный на миг перешел в простую отключку. Потом Тони почувствовал боль. Кровь, хлынувшая из носа, заполнила его горло. Он попытался открыть глаза, но голова так кружилась от удара и похмелья, что он почувствовал себя в центрифуге для подготовки космонавтов. Все, что он успел понять, это что вокруг его кровати стоят не менее 4 человек. Буллет попытался двинуться, но тут же получил еще один, более сильный удар в живот. Он согнулся. Его стало рвать вчерашним ужином вперемешку с проглоченной уже кровью. Но даже это ему не позволили сделать. 4 человек моментально схватили его руки и ноги, накинули на них подготовленные петли, а концы веревок привязали к массивным кроватным стойкам. Тони, напоминая Патрика звезду, оказался в самом беспомощном состоянии, словно жертва садистов. Он с трудом открыл слезящиеся глаза, ожидая очередного удара. Но его не последовало. По углам кровати стояло 4 здоровенных, словно мастера спорта международного класса, атлета, одетых во все черное. Слева от несчастного стоял невысокий, коренастый и абсолютно лысый мужчина в дорогом кашемировом пальто. Руки у него были в черных перчатках. Он улыбался, смотря прямо в глаза Тони. «С добрым утром, Антон Буряков!» Он осклабился, потерев ладони друг от друга. «Или вас называть Тони Буллет?» «Не узнаю вас в гриме», — прохрипел Тони. «Мы вместе учились?» Лысый улыбнулся снова. Верзила справа замахнулся, чтобы Тони не радовался, но Лысый остановил его движением руки. «Нет, мы не знакомы, но можете считать меня папой Леши. И я очень, очень-очень расстроен, потому что этой ночью он выпал из своего окна». «О ком разговор?» — прохрипел снова Тони, оценивая своих истязателей и толщину веревок. Лысый едва заметно кивнул. И Верзила снова ударил его в живот. Он дернулся, но веревки не позволили согнуться. Боль зародилась где-то внутри, медленно разливаясь по телу. «Проблема в том, что ты начинаешь думать, а нам нужна правда. Леша, позвольте вам напомнить, это паренек, которому вы, сука, написали ночью хорошие новости, надо встретиться». «Че надо?» — сурово спросил Буллет, сплюнув кровь в сторону, на одеяло. «Информация, только и всего. Она самая ценная в нашем мире», — проговорил Лысый. Из всей пятерки говорил только он. «Вы решили поступить подло? Выкрали кейс и решили сбежать с ним? Вы же профессионал. Так, напомню вам, гнида, не делается». «Кто вы?» — спросил Тони. Лысый хохотнул, посмотрев на своих помощников. «Нет, он еще задает мне вопросы. Вы видели? Человек — странное существо, голова на плахе, а он задает вопросы. Он покачал головой и продолжил, обращаясь уже к Тони. «Я — ужас, летящий на крыльях ночи. Я черный плащ. Хотя нет, я хочу остаться инкогнито». Он снова обратился к своим помощникам. «Полагаю, у нас не так много времени. Принесите, пожалуйста, инструмент». Парень, что стоял у изножья кровати, пошел в соседнюю комнату и вернулся с любимым утюгом Буллета. Агрегат от фирмы Bosch бордового цвета был водружен Тони на живот. Таким образом, он еще никогда его не использовал. Буллет сделал вид, что ничего не произошло. «А как же удлинитель?» С ноткой недовольства в голосе спросил Лысый. «Вы после вчерашних изливаний изрядно помяты. Мы это сейчас будем исправлять, продолжая нашу дружескую беседу. У меня всего несколько вопросов и всякое отсутствие желания делать кому-то больно». «Я, черный плащ, вас отлично понял сразу. Вы, как и я, человек деловой, зачем эти формальности?» Тони указал подбородком на утюг и веревки. «Я поделюсь информацией только тет-а-тет. А то, что знают трое, знает каждая свинья». Было видно, что Лысый задумался, но благодушно кивнул своим парням. Они вышли, не произнеся ни слова, только посматривая внимательно на связанного шпиона. Лысый закрыл за ними дверь, отошел подальше от кровати и достал пистолет с глушителем. Тони не было видно, что это за модель, но он не сомневался, что у такого человека будет что-то дорогое и надежное, что не дает осечки. Лысый взял стул и сел неподалеку, чтобы успеть нашпиговать Буллета буллетами, если тот учудит что-нибудь. «Я весь внимание», — мягко сказал он. «Только не надо глупых вопросов». Тони быстро придумывал две истории в зависимости от того, кем являются его гости. Одно дело, если они из службы безопасности Инотек, но совсем другое, если они его заказчики из Даркнета. Пока он не смог это понять. Хотя Лысый и сказал, что он хотел сбежать с информацией. Верить ему было нельзя. Уж слишком короткое их знакомство. По всей видимости, Алексей уже ни о чем не переживает, лежа на секционном столе. Значит, намерения у парней серьезные. Видимо, единственный шанс остаться в живых — заверить истязателей, что он им еще нужен. «У меня не то положение, чтобы придумывать сказки. Я отвечу на все вопросы». «Так или иначе, я сначала хочу послушать, что вчера произошло, а потом уже задам вопросы». Лысый был далеко не глупым человеком. «Я профессионал. Вы должны это знать. Я получаю заказ и выполняю его. Что за инфа, кому и зачем, я не знаю». «Дальше, дальше», — нетерпеливо перебил его Лысый. «Я работал по этому заказу. Мне нужен был кейс, который носил с собой Чен. Ваш сын сказал мне, что она у него. Чен приехал к проститутке, зашел внутрь. Я собирался». В этот момент Тони усиленно размышлял, как и что сказать. Лысый был хитрым хорьком. Он мог прочуять обман за версту. Значит, надо было перемешать вымысел с правдой, чтобы выглядело это блюдо съедобным. Дождаться его в подъезде, чтобы завладеть кейсом, когда он выйдет. Но дальше я полностью облажался. Он вперился взглядом, в котором было отчаяние, обида и немного злости на самого себя, в Лысого. Внутри я услышал шум и встал возле двери. Она резко открылась, и передо мной оказался другой наемник. Он меня так шибанул, что я вырубился, отлетев на перила. Можешь синяк посмотреть под майкой. Дышать не могу без боли. Лысый поморщился на это лирическое отступление. Потом я очухался, он уже был на чердаке где-то. Чен с этой бабой смирно лежали в квартире. «Почему ты к ним не присоединился?» Сквозь зубы процедил гость. «Или у стрелка пули вышли все?» «Самому интересно», — честно признался Тони. «Снизу уже бежал охранник, наверное, ему хотелось быстрее уйти. А мне деваться было некуда, пришлось уложить охранника и делать ноги. Вот я вчера и напился с горя. Такой лажи со мной не случалось». Лысый напряженно думал, это было видно. Он даже отвел взгляд в сторону, словно по глазам можно было понять, о чем он размышляет. «Что еще?» — спросил он наконец. «Я все рассказал». «В таком случае...» Он подошел ближе к кровати. «В таком случае... прощай». Ствол пистолета смотрел на Буллета. Тони пришлось собрать все свое самообладание, чтобы сказать совершенно ровным и спокойным голосом. «Да, забыл еще сказать. Мне глаза этого убийцы показались знакомыми. Думаю, я смогу найти его». Еще не было такого, чтобы Тони Буллет не выполнил заказа. С последней фразой он облажался, но было уже поздно. Если эти ребята были из службы безопасности, а не заказчиками из Даркнета, то им следовало бы прикончить его немедленно. Поняв это, он струхнул. Лысый по-настоящему задумался. По всей видимости, он и вправду собирался покончить с Тони прямо сейчас. «Знаешь, я оценил твою искренность. Вот только я сомневаюсь, что ты мне пригодишься. Чем ты можешь быть полезен?» «Я верну аванс в двойном размере, как положено, это для начала, и займусь заказом вновь. Когда я достану нужную информацию, я передам ее вам, а взамен стопроцентная оплата». Лысый в это время подошел к кровати, поставил на нее одну ногу, оперся на колено локтем и слушал с улыбкой. На последнюю фразу Тони он расхохотался. «Неужели ты и вправду думаешь, что кто-то переживает за эти 200 кусков или 200 лимонов? Эта сумма ничего не значит по сравнению с тем, что поставлено на кон. А поэтому мы сметем любого, кто встанет на пути. Мы подкупим, запугаем, либо прикончим абсолютно любого. Я знаю, что ты не глупый человек, поэтому пока что оставляю тебя в живых, но только потому, что считаю, что ты сможешь мне пригодиться». Он рассматривал Тони. «Пока что ты не заслужил жизнь. Я просто отсрочил твое наказание. И помни, мои люди, мои уши и глаза везде». Он серьезно взглянул на Тони, потом убрал пистолет в кобуру, спрятанную под пальто, и вышел из комнаты. За закрытой дверью послышался негромкий голос, какие-то приглушенные звуки. Видимо, гости советовались. Тони решил подать голос. «Меня кто-нибудь развяжет? Э, господа!» На его голос в комнату заглянул Верзила, который невежливо разбудил Буллета ударом. Он хмыкнул. Его свиную рожу исказила мерзкая гримаса. Это он так улыбнулся. Тони тоже улыбнулся ему окровавленными губами, наблюдая за ним через ручку утюга, который так и продолжал покоиться у него на животе. Обезьяна со свиной рожей оставила дверь открытой, и после этого все вокруг стихло. Тони только теперь почувствовал то колоссальное напряжение, в котором он находился. Все мышцы ныли от боли. Он хохотнул, нервно, нездорово, даже истерично. Болели ребра, голова кружилась, возможно, была повреждена переносица, но он все еще был жив. Посмеявшись над собой и покорчившись от боли, которая возникала в груди при каждом вздохе, он расслабился и стал осматривать веревки на руках. Петли были скручены достойно, руку просто так не высвободить. Тони стал корячиться на своем ложе, но результата не последовало. В этот момент в коридоре он услышал легкие шаги. Тони сразу притих и стал прислушиваться. Теперь это вполне мог быть убийца. Лысый мог не захотеть марать руки, уехал, обеспечил себе алиби и послал хитмена. Послышался робкий женский голосок. «Есть кто-нибудь? Соседи?» Тони прислушался. Голос ему показался знакомым. Своих соседей он особо не знал и не общался с ними, но голос вполне мог принадлежать соседке, которая жила этажом ниже. Тони решил подать голос, постаравшись говорить как можно бодрее. «Да-да, я здесь. Если не затруднит, на минуточку». Женщина заглянула в приоткрытую дверь. Ее глаза расширились от ужаса и удивления. Она даже преподнесла ладонь к открывшемуся рту. «Здравствуйте», — бодро продолжил Тони. «Можно попросить вас об одолжении?» Он тараторил, чтобы не дать женщине опомниться. «Тут в шкафчике есть ножницы. Вы ими, пожалуйста, перережьте эту веревку». Он приподнял в воздух руку. Женщина медленно достала ножницы, не сводя взгляда с утюга и окровавленной простыни. Она стала аккуратно резать веревку, держащую правую руку Буллета. «Извините, ради бога!» — виноватым тоном выдал Тони. «Это самая дурацкая ситуация, в которой можно познакомиться с соседями. Мне, право, так неудобно перед вами!» Он взял свободной рукой ножницы у женщины и стал освобождать вторую руку. «Вызвать полицию?» — серьезно спросила соседка. Тони пришлось сделать самый удивленный тон, на который он только был способен. «Ну что вы!» — выпалил он. «У людей есть свои странности. Ну, вы понимаете, я сам... Сам, в общем, попросил свою... подругу...» Он виновато улыбнулся и стал освобождать ноги. Несмотря на все его старания, женщина ни на секунду ему не поверила. Она еще раз посмотрела на кровь, покачала головой и вышла. Тони потер занемевшие ладони, потом помассировал виски, голова продолжала кружиться. Женщина вернулась с полотенцем, смоченным горячей водой. «Возьмите, вытрите лицо, вы выглядите просто ужасно». «Меня зовут Антон», — представился Буллет, вытерев лицо. «А вы?» «Что?» «Как зовут мою спасительницу?» Женщина фыркнула. В первый раз она отвлеклась от мыслей о криминальной разборке. «Вы пытаетесь флиртовать?» «А может быть, я специально все инсценировал, чтобы познакомиться?» Тони посмотрел на нее заплывающим глазом. «Я знала, что все мужики дебилы, но чтобы настолько...» «Меня Екатерина зовут. И я все равно вам не верю, потому что лифт случайно поднялся на ваш этаж, и я пошла пешком. Так что вы меня могли тут ждать с утюгом до следующего пришествия. А утюг — это, видимо, подарок. Видите, лифт вас привез, Катя. Значит, это судьба. Таких совпадений не бывает». «Прекратите нести этот бред!» Я поставила чайник кипятиться. Тони встал, намереваясь поблагодарить и выпроводить соседку. Но голова его так сильно закружилась, что он повалился в левую сторону, еле сдерживая рвотные позывы. Екатерина сделала к нему шаг, но он остановил ее движением руки, тихонько поднялся и сел на кровать. Состояние было знакомое, довольно сильное сотрясение. Помнится, бывало такое пару раз, когда на ринге пропускал сильный удар противника. Екатерина сама заварила чаю и принесла на подносе. На лице Тони не осталось и намека на шутливость. Оно было серое, сосредоточенное, помятое. «Спасибо вам за все. Я справлюсь, вы не беспокойтесь», — проговорил он, несмотря на женщину. «Захлопните, пожалуйста, дверь». «Да не за что. И вы поосторожнее с этими играми». Когда она ушла, Тони повалился на постель и застонал, так и не притронувшись к чаю. Положение ухудшалось на глазах. Впрочем, его оставили в живых, значит, какой-то шанс еще есть. Голова страшно болела, правый глаз заплыл. На каждом вздохе боль пронизывала грудную клетку, уходя вниз к пояснице. В таком состоянии было просто невозможно собрать воедино все части этого чрезвычайно сложного пазла. Буллет поскуливал какое-то время. Перед глазами вспыхивали рожи головорезов. Потом видения стали совсем сумбурными, и он не заметил сам, как уснул. Проснулся Тони, когда было уже совсем темно. Сначала он не мог понять, что с ним случилось, только боль и страшная жажда. Минута потребовалась на то, чтобы в памяти восстановить все события. Он аккуратно спустил вниз ноги, дотянулся до чайника с чаем и присосался к носику. Стало полегче. Голова уже не кружилась, осталась только слабая, противная болезненность. Прихрамывая, Буллет направился в ванную. Немного приведя себя в порядок, он вышел на улицу. Время было 11, но четкого плана действий в несчастной голове так и не сформировалось. Нужно было поесть, но с разбитой рожей идти в приличное заведение было нельзя. Тони набрал в уличной закусочной китайской еды и поехал в парковую зону. Тони с Тиной раньше часто приезжали сюда, в основном ночью, когда оба заканчивали работу. В точности, как и он сейчас, брали еду в какой-нибудь закусочной, находили полянку, с которой было видно озеро, и садились ужинать. а потом смотрели на звезды. Даже тогда небо было еще чистое, звезды было видно, а теперь-то едва ли можно найти больше десятка звезд даже в самую темную ночь. Буллит ехал по темным дорожкам, бесцельно посматривая по сторонам. Людей вокруг не было. Он свернул с дороги и поехал по траве, что строго запрещалось администрацией. Да кто сейчас видит? Отъехав метров на 200, он остановился и вышел. Было прохладно. Буллит вдруг почувствовал такую усталость и тоску, что, накинув свою коричневую кожаную куртку, сел прямо возле машины, привалившись к колесу. Нужно было поесть, организм требовал подзарядки. Но почему-то так не хотелось вставать. Он смотрел на ночное озеро, в котором едва отражалась мутная в грязном небе луна. У него вдруг создалось впечатление, что именно на этом месте они как-то сидели с Тиной, обнявшись, пили кофе с коньяком и мечтали о будущем. Нужно было думать, как вылезти из этого дерьма, а получалось думать лишь о счастливых минутах прошлого. Однако Тони вдруг насторожился. Он неожиданно понял, что память о тех днях как-то странно фрагментирована. Он отлично помнил их отдых, поездки, семейные мероприятия, но все, что было связано с его или ее работой в то время, было как в тумане. Да, она занималась физикой, проводила какие-то эксперименты. Наука могла донести ее чуть ли не до экстаза. Бывало, как начнет что-нибудь рассказывать, аж глаза горят, аж руки подрагивают. А вот что рассказывала? Это большой вопрос. Что-то про Бога еще там было. Может, она как-то была связана с работой над поиском бозона Хиггса, который потом таки нашелся. Частица Бога. Придумают же название. Хотя нет, это было до. Частицу эту открыли до этого. Тина рассказывала тогда ему. Но чем же занималась она? Тони встал, взял источающую соблазнительные ароматы еду и сел на пороге машины, разбираясь с контейнерами и свертками. Ему вспомнился один день. Это было за несколько месяцев до гибели Тины. Она приехала домой под утро, но не уставшая, а наоборот, возбужденная, словно под действием наркотика. Он помнил ее сумасшедшие или, может быть, гениальные глаза в ту ночь. «Мы это сделали! Мы это сделали!» — шептала она, сжимая его руки. «Но что сделали?» — он не помнил. Силясь восстановить этот день в памяти, он вспомнил, что это не она приехала домой под утро, а он приехал за ней на работу. Или даже находился там. Точно. Он был в каком-то кабинете, именно туда, а не домой, как он думал вначале. Она пришла, чтобы сказать ему о том, что мы это сделали. Чем больше Тони думал, тем больше у него рождалось вопросов. Он не мог вспомнить и свою работу тоже. Он помнил, что занимался бизнесом, который был связан с недвижимостью, что ездил по городу и окрестностям, бывал за рубежом, пробивал контракты. Опять же, что именно? И вроде бы с охранной деятельностью тоже что-то было связано. Буллит потянул колу из стаканчика. Что за черт? Чем он занимался? Не могло же ему от одного удара так странно отшибить память, словно в мозгу, как в харде, появились беды, битые нечитаемые сектора. И так удачно они повредили области, где хранилась информация о его работе. Тони теперь забыл и о боли. Мозг так усиленно работал, что казалось, можно услышать, как крутятся его шестеренки. Он вдруг вспомнил, что все эти годы для него первостепенной задачей был поиск убийцы жены, а не шпионская работа. Это придало силы, заставило взглянуть на возникшие проблемы под другим углом. С этого ракурса они не виделись столь серьезными. Тони, вопреки всем своим привычкам, бросил на землю все контейнеры и пакеты из закусочной, запрыгнул в машину и помчал домой. Он привык полагаться на чутье. Опыт показывал, что это чувство может спасти жизнь. Заходя в подъезд с любимого черного хода, Тони почувствовал как раз что-то странное. Неуловимое беспокойство, словно увидел перед собой предостерегающий знак и насторожился. Проверив пистолет, Буллит стал подниматься по лестнице, отказавшись от лифта, который ему всегда напоминал мышеловку. А что, лучше не придумать. Собрал врагов в этой коробке и опустил нажатием кнопки на нулевой этаж, заполненный водой. Пара минут, и все готово. Услышав далекие голоса, Тони вышел на площадку не своего восьмого, а седьмого этажа. Подойдя к шахте лифта, он прислушался. Двое мужчин басом тихо разговаривали наверху. «В гробу я видал такую работу», — сетовал первый. «Я устраивался в компьютерную компанию, а не в криминальную контору. Одного SEO положили, второго, теперь этого дохляка, как его там звали?» «Лёшкой кликали», — отозвался второй. «А мне, если честно, до лампочки. Премию в том месяце такую закинули из-за всего этого, что я ипотеку до октября закрыл». Этого было достаточно Тони, чтобы понять. Эти ребята из службы безопасности Иннотека. И они пришли, чтобы доделать то, что утром не доделали их конкуренты или еще какие барыги из Даркнета. Медлить было нельзя. Тони быстро ретировался на лестницу и тихо, как мышь, выскочил на улицу. Двое мужчин стояли неподалеку от подъезда, молча покуривая электронные сигареты. Тони весь напрягся, готовый выхватить пистолет, но не подал виду. Это у него пока еще получалось. Нужно было бежать. Бежать без оглядки, пока число охотников за его головой не стало критическим. Вспомнился старенький фильм с Киану Ривзом в главной роли, где на наемного убийцу ополчились абсолютно все его коллеги по цеху. Они еще объявили ему какой-то странный статус. Тони стал вспоминать, как они называли этот статус. «Но компаранде? Эль коменданто? Камераден?» Тоже не вспомнить. Ну вот и машина. Буллет плюхнулся в сиденье, мотор взревел, и автомобиль со всем рвением помчался по улице, унося его от дома, который теперь стал чужим. Глава 4. Дом у озера. Запрыгнув в машину, Тони еще не знал, куда поедет. Нужно было просто побыстрее скрыться с глаз охотников за головами. Теперь же все сложилось само собой. В 160 километрах от города, в местечке под названием Елизаветинский утес, у озера Круглое, стоял домик его институтского приятеля Григория Мостового. Ему этот домик достался по наследству. В то время они как раз были близкими друзьями, и Гриша предложил вместе привести усадьбу в порядок, чтобы потом пользоваться ей, когда понадобится. Тони с Тиной охотно согласились. Они вместе с Гришей и его женой Натальей за какие-то 2 месяца привели домик и сад в божеский вид, даже успели несколько раз вместе выехать на шашлыки. А потом хозяева почему-то быстро разбежались. Буряковы стали сами ездить туда на праздники. Григорий даже не забирал ключи. Они хранились в укромном месте во дворе. Еще одной причиной, почему он поехал именно туда, была капсула времени. Вернее, это был пластиковый контейнер, в который они, по идее Тины, поместили целую охапку каких-то своих фотографий, вещей, важных для них, еще какой-то ерунды. Она говорила, что если у них начнется разлад, как у Мостовых, они приедут сюда, выкопают капсулу, и вспомнят, как много их объединяет, сколько хороших моментов было в их жизни. Был 4:00 ночи. Буллет на пустынной трассе разогнался до 170 километров. Ощущение бешеной скорости, которое он давно не испытывал, помогло эмоциональной разгрузке. Мысли стали идти ровнее, и Тони смог подумать о сложившейся ситуации. Если трубочист этот добыл информацию, то она давно уже у заказчика. Такой профессионал не станет медлить. Он постарается быстрее выполнить заказ, чтобы получить деньги и убраться во свояси. Значит, в принципе, искать его уже не имеет смысла. Но в таком случае, что бы так кипятились его утренние гости, если бы он передал им инфу? Зачем им Тони, если они сразу держали его за лоха? Выходит, что информацию они не получили. А это значит, что либо трубочист был не их человеком, а какой-то третьей стороной, либо он выкрал информацию, но решил найти того, кто заплатит подороже. Тем более, что лысый садист утверждал, что ни тысячи, ни миллионы тут не имеют значения. Выходит, стоимость разработки идет на миллиарды. В любом случае, самым лучшим вариантом в этой войне корпораций был побег. Жизнь человека в этой схватке стоила ничтожно мало. Убрав машину с глаз долой за сарай, он набросил на нее какой-то лист брезента, а сам направился в дом. Внутри практически ничего не изменилось. Правда, осматриваться Тони не хотелось и ждать рассвета тоже. Он скинул куртку и дорогие длинноносые туфли, надел резиновые сапоги, что стояли чистенькие в прихожей, и пошел искать лопату. Когда он сквозь заросший напрочь огород добрался до дальнего угла участка, стал накрапывать дождь. Тони усмехнулся. Было бы хуже, если бы капсулу нужно было выкапывать где-нибудь на старом кладбище. Благо, место он знал точно, так что яму большую рыть было не надо. Пришлось потрудиться минут 10, пока лопата не ударила в крышку контейнера. Тони отбросил инструмент точно так же, как это делают актеры в фильмах. Присел на корточки и аккуратно, обеими руками, достал контейнер. В месте удара лопатой пластик треснул, но грязь внутрь не попала. В колонке он помыл бокс, тщательно обтер его и пошел в дом. Здесь, в зале, он открыл капсулу и в предвкушении ответов на поставленные вопросы стал доставать оттуда вещи и бумаги. И вот настало время удивляться. Воистину. Ему казалось, что он знает, что лежит в этой коробке. Но теперь он с изумлением извлекал на свет Божий совсем другие вещи, словно кто-то откопал этот ящичек раньше него, выкрал содержимое, поместив внутрь совершенно другие вещи. Первым в его руках оказался листок, сплошь покрытый формулами, написанными от руки. От всех этих закорючек зарябило в глазах, и Тони отложил его. Небольшая растрепанная тетрадь хранила записи, сделанные почерком Тины. Тоже формулы, цитаты, какие-то записки по работе, поручения на совещаниях. Он пролистывал страницы, пока не наткнулся на одну, заштрихованную черной ручкой. Свободным осталось только пространство в середине. На темном фоне словно выплывали три белые буквы «Бог» и восклицательный знак после них. Буллет засмотрелся на рисунок. Все это было уж слишком странно. Затем следовало несколько цитат из Библии, после которых вписывались цитаты из научных статей. Тина, видимо, отмечала схожие моменты в текстах. Время от времени в рабочей тетради мелькали выведенные надписи, вроде «Как я жду этого часа?» или «Мы на пороге величайшего открытия, осталось толкнуть дверь?» или «Рай ближе, чем мы думаем?» и еще «Мы сделали это» в самом конце. Буллет бережно положил тетрадь на диван. Позже надо было уделить ей побольше внимания. Он даже понюхал пожелтевшие листы, но ни намека на аромат духов его жены, лишь стойкий аромат плесени и сырости. Следом ему в руку попал странный сверток. В белую квадратную тряпку был завернут продолговатый тяжелый предмет. Тони был уверен, что это обычный камешек размером со спичечный коробок. Верхняя его часть была прикрыта неким подобием колпачка, выполненного из твердой резины или пластмассы. Нижняя часть была покрыта изящным узором из тоненькой серебряной нити. Она оплетала это каменное яйцо, вырисовывая листки, цветочки и завитки. На боку штуковины резина и нить оставляли свободное место размером с 10-копеечную монету. На нем был вырезан крест. Внутри прорезей был помещен миниатюрный золотой крестик, на концах которого были инкрустированы красные глазки-камешки. Далее шел листок бумаги, на котором было написано 4 адреса. Причем Тони узнавал свой почерк по характерным «Д» и «З», но совершенно не понимал, что это за адреса и почему он их написал. Он все больше и больше запутывался в этой странной истории. Но самое большое, просто убийственное впечатление на него произвели несколько фотографий, лежавших на самом дне. На первой Тони был запечатлен вместе с Тиной возле какого-то огромного агрегата. Оба улыбались. Тина была одета в белый халат, а на Тони была какая-то черная форма без опознавательных знаков. Место Буллет тоже не узнавал. При этом, по его выражению лица, на снимке было понятно, что он в этом месте не впервые. Что он тут вроде как свой. Тони даже стал присматриваться внимательно, чтобы понять, не коллаж ли это. На второй фотографии какой-то высокий мужчина с улыбкой на лице пожимал руку Тине. Она была очень довольна и держала в руке маленькую коробочку. Это все походило на официальную церемонию награждения. На третьем фото Тони с сигаретой в зубах сидел на корточках на каком-то бордюре, который огораживал огромный зал с экраном на пол стены и пультами в разных точках. На Тони была та же черная форма. Даже не совсем форма, а какая-то спецодежда, похожая на одежду работников метрополитена. Тех, что с металлическими ящиками шастают в самих тоннелях. Но больше всего его поразила последняя фотокарточка. На ней было несколько человек, включая его с Тиной. Ни одну из двух женщин в синих халатах он не признал. Но вот тот, кто стоял с ним рядом, кого он по-дружески обнимал за плечо, был ему знаком. «Не-не-не», — пробормотал Тони, мотнув головой. Он снова склонился над фото, приблизив его к глазам. Ошибки быть не могло. Рядом с ним стоял, улыбаясь, никто иной, как трубочист. Сомнений быть не могло. Он запомнил эти глаза отчетливо. Не выпуская фотографии, он провел свободной рукой по волосам и откинулся на спинку. «Вот это дела!» — вырвалось у него непроизвольно. Буллет напряженно думал, но понимал лишь то, что целый пласт его жизни напрочь стерт из его памяти. Он не помнил этих людей, эти места, не понимал, о чем записи в блокноте жены. Это было просто ужасное ощущение. Этакое первое осознание того, что ты сходишь с ума. Тони не знал, что и думать. Он в волнении стал ходить по дому. Пожалуй, самым лучшим вариантом было бы залечь здесь на дно, отключить телефон и не высовываться несколько месяцев, пока конкурирующие компании не разберутся между собой сами. Но так поступать было нельзя. Тони чувствовал профессиональным чутьем, что его интерес в этом деле гораздо больше, чем просто деньги. Не верит такой человек, как Тони, в такое количество случайностей. Буллет стал открывать ящики на кухне и нашел почти полную бутылку водки. Хотелось выпить, чтобы унять эту нервную дрожь и собраться с мыслями. Но Тони резко поставил бутылку на место. Он отлично умел направлять подобную нервозность в нужное русло, превращая в азарт, фонтан энергии и решительность действовать. План действий теперь вырисовывался сам собой. Из всех бумаг, найденных в контейнере, пожалуй, только одна несла конкретную информацию. Бумажка с четырьмя адресами. Буллет с удовольствием сел в удобное кресло, поставил телефон на зарядку, глотнул кофе. Заиграло ретро-радио, и он покатил. Сначала Буллет даже подпевал, когда девушка запела «Солнышко в руках», когда подключился позже Сергей Жуков, Иванушки. Потом неожиданно заревел Витас. И тут Тони понял, что эти песни навевают на него меланхолию. Ему вспомнилось, как они гонялись с Тиной хором, подпевая этим же треком, а теперь ее не было рядом, не было вообще и даже не было в части его воспоминаний. Покрутив ручку, Тони отыскал рок-радио и стал думать. Он отлично помнил, что они закапывали этот контейнер вместе с Тиной, и что в нем была всякая белиберда. Ну, во всяком случае, ничего похожего на то, что он нашел там. Получается, что Тина потом взяла и для чего-то заменила содержимое капсулы. И это наверняка была она, поскольку найденные вещи очень личные и дорогие для нее. Впрочем, учитывая его память с бедами, не исключено, что это сделал он сам. Просто теперь ничего не помнит. В таком случае, для чего Тина сделала это? Ведь есть много хороших вариантов, куда спрятать важную информацию. И закопанный контейнер далеко не на первой странице этого длинного списка. И тут Тони чуть не подпрыгнул в кресле. А что, если она все знала? Если она это сделала для него специально? Рассуждения переходили в разряд полуфантастических, но он продолжил. Если предположить, что она знала о том, что часть его памяти форматируют, что он ничего не будет помнить о своей прежней работе, то она могла оставить ему такое вот послание или оставить его им обоим, ведь ей память тоже могли подчистить. А контейнер они зарывали значительно раньше. Следовательно, о том, что он закопан, они бы помнили, но о смене содержимого им бы ничего не было известно. Это была интересная, но фантастическая догадка. Все предположения можно было легко опровергнуть. Но Тони не спешил с этим. И так за последние дни случилось слишком много того, что не могло случиться. Пока для него было понятно только одно. Тина, а может быть и он сам, участвовали в каком-то крупнейшем научном исследовании, в том, что могло перевернуть весь научный мир. И может быть, Тони даже вслух сказал «может быть», что именно эту информацию и хотят украсть из Innotek Futures. Глава 5. День визитов. Дорога до города заняла 2 часа. Тони не торопился, чтобы не приехать слишком рано. Он слышал, как куранты пробили 9, когда он подкатил к первому адресу, указанному в списке. Старинный двухэтажный дом с колоннами и высокой мраморной лестницей хвастался надписью, что он относится к наследию ЮНЕСКО, и большой табличкой на фронтоне «Общество православных книголюбов». Буллет ожидал увидеть жилой дом, научное учреждение, банковское хранилище, офис на худой конец, но никак не представлял, что окажется в обществе книголюбов. Тони даже некоторое время сидел в нерешительности. Книголюбом он, конечно, был знатным. Делать было нечего. Поднявшись по ступенькам, он оказался в просторном зале. Прямо наверх шла широкая лестница. На выкрашенных зеленым стенах висели портреты. Справа находилось некое подобие регистратуры. За мощной деревянной стойкой сидела молодая женщина, одетая в серое платье с длинными рукавами, белый передник и чепчик с вышитым красным крестом. В такой одежде обычно ходят сестры милосердия. Увидев Тони, она поднялась, озарив лицо улыбкой. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» Тони улыбнулся в ответ, ориентируясь внутри здания и придумывая на ходу легенду. «Здравствуйте! Хорошо тут у вас. У меня знаете какой вопрос?» Он замялся. «Я потерял супругу некоторое время назад, а недавно наткнулся на ее вещи, и такая тоска взяла. По-моему, она была в вашей библиотеке». «Соболезную вашей утрате», — довольно спокойно сказала девушка. «Помогу вам, чем смогу. Как ее звали?» «Валентина Бурякова». Девушка быстро защелкала мышкой. «Да, есть. Она у нас очень давно не была. Я бы хотел почитать те же книжки, что и она. Хотел бы освежить воспоминания». Девушка посмотрела ему в глаза, покачала головой. Теперь в ее глазах появилось немного сочувствия. «В таком случае вам нужно будет оформить членство. Или вы бывали у нас?» «Нет, я впервые. Вам нужны документы?» «Да, можно паспорт или права, я открою карточку». «А что она брала последним? Я бы хотел взять это же». «Тут много». «Тогда последние 3 книги. У нас можно максимум 2». Тони улыбнулся. «Хорошо, тогда давайте 2». Ему хотелось добавить и телефончик, поскольку это оказывало хорошее воздействие на молодых девушек, льстило им, но он промолчал. Сестра, а он уверен, что книголюбы обращались друг к другу именно так, протянула ему права и небольшой листок, на котором было написано 2 номера. «Поднимайтесь на 2-й этаж, вам там помогут с книгами». «Спасибо», — радостно ответил Тони. «Во славу Божию», — ответила женщина, возвращаясь к компьютеру. Тони поднялся на 2-й этаж, где в огромных залах в застекленных шкафах хранились, наверное, 10 000 книг. Буллет аж рот открыл от удивления. Последний раз, по его воспоминаниям, он был в библиотеке еще в школе, хотя теперь своей памяти он не доверял на все 100. Наверху его встретила еще одна сестра, одетая точно так же, как и первая. Она взяла листок с номерами и велела Тони подождать на диване. Через 5 минут у него в руках оказались 2 довольно потрепанные книги. По всей видимости, они были изданы еще до революции. На первой готическим шрифтом было оттеснено «Критик der reinen Vernunft» — Эммануэл Кант. На 2-й на русском было написано «Россия и Вселенская Церковь» — Владимир Соловьев. Лицо Тони просияло, словно именно это он ожидал увидеть. «Я могу их взять?» — уточнил он. «Можете, но я должна напомнить, что за порчу или утерю книг у нас предусмотрены большие штрафы. У нас в основном старинные издания». «Да-да, я в курсе. Благодарю вас». «Во славу Божию», — ответила женщина уже знакомым Тони образом. Уже в машине Буллет открыл книгу с немецкой надписью. Внутри она, как и положено, была на русском. Он полистал пожелтевшие от времени страницы, но текст был настолько загроможден какими-то непонятными терминами, что понять, о чем там толкуют, не представлялось возможным. Тони только стало понятно, что это какой-то философский трактат на тему религии. Книга была 1912 года издания. Открыв вторую книгу, он наткнулся на французский текст, но, как оказалось, только предисловие было дано в оригинале. Остальная часть была на русском языке. Соловьев оказался русским философом конца XIX века, который также рассуждал по поводу загнивающего Запада, места России в мировой истории, роли религии в государстве и цикличности истории. Текст был вполне себе понятным, но все это было настолько далеким для Тони, что он поморщился и, пролистав книгу, отложил ее на сиденье. Второй адрес находился ближе к деловому району. Тони пришлось трижды покружить среди одинаковых 12-этажных домиков, расставленных причудливым образом на небольшом пятачке земли. По указанному адресу находилось туристическое агентство «Райда Тур». Над дверьми красовалась небольшая, но выполненная с мастерством и любовью вывеска с изображением остроконечной латинской буквы «Р». «Руна Райда», — вдруг подумал Тони и тут же удивился этой мысли. О рунах он не знал практически ничего. Только в фильме про войну видел, как рассказывали про кольцо «Мертвая голова». В холле было слишком тихо и аскетично для туристической фирмы. Тони стал осматриваться по сторонам слишком сосредоточенно, чем, по-видимому, насторожил женщину в строгом брючном костюме, сидевшую за стойкой. Ее рыжие волосы были аккуратно уложены в бублик на затылке. На остреньком носу красовались узкие очки. Она скорее походила на таможенного работника, чем на консультанта турфирмы. «Чем могу?» — сухо спросила она, буравя Буллета взглядом из-под своих очков. Она словно ждала от него какого-то приглашения или пароля. «Так я, собственно, гулял, смотрю фирмы, хотел узнать что, да куда, да почем?» Неловко соврал он. Женщина не сводила с него взгляда. «Мы работаем только по предзаказам, все через сеть. У вас есть номер?» «Телефона?» Она посмотрела на него, словно видела насквозь и презирала за его вранье. «Номер вашего предзаказа, мне нужен ваш номер». «Нет, я первый раз у вас». «Мы работаем с постоянными крупными клиентами. Я посоветую вам обратиться в другую фирму. Сожалею, что не могу вам помочь». Это было сказано таким холодным тоном, что Тони передернуло. Ответить тут было нечего, возражения не принимались. Когда он закрыл металлическую дверь, раздался щелчок автоматического замка. Тони не стал оборачиваться, поскольку помнил, что возле вывески висит камера видеонаблюдения. Впрочем, его и так успели отлично заснять. Он сел в машину и отъехал, хотя мысли его были заняты совсем другим. Эта Райда была такой же странной конторой, как и православные книголюбы. Вопросов возникало все больше и больше, и это чертовски бесило. Крупицы информации были так разномастны, что даже близко не сходились в одну картину. Тони взглянул на бумажку и не смог припомнить, где находится третий адрес. Пришлось включить навигатор и действовать по указке какой-то женщины, чей голос доносился из динамиков. Стала сказываться усталость. Буллет чувствовал, как снижается концентрация. Нужно было поесть и принять энергетика. Ко всему прочему, снова стали ныть поврежденные ребра. Он с ненавистью посмотрел на дисплей навигатора. До цели оставалось всего несколько километров. Свернув в очередной раз по велению своего сладкоголосого командира, Тони оторопел. Окруженный громадными бетонными глыбами, район походил на резервацию. Навигатор продолжал вести Буллета к цели, не обращая внимания на внешние изменения. Он приказал остановиться возле очередного, ничем не примечательного дома с цифрой 8 на боку. Перед подъездом стояла красивая беседка из кованого металла. Внутри сидел седовласый старичок. Он держал спину очень прямо, поставив прямо перед собой тросточку и сложив на нее руки. Тони припарковался на обочине и вышел, намереваясь посмотреть, в каком подъезде находится нужная ему квартира. Старик, который, казалось, спал с открытыми глазами, подскочил, как ужаленный. «Толик, ты ли это? Вот уж не ожидал!» затараторил он старческим, но на удивление бодрым голосом. «Какими судьбами?» Он заулыбался. «Судьбами мира?» «Здравствуйте!» Не скрывая удивления, ответил Буллет. Он не ожидал, что его могут узнать. Хотя это надо было предполагать. Пока старик тащил его за руку в квартиру, он задумался, не узнали ли его в других местах. Вспоминая поведение девушек из общества книголюбов и турагентства, он теперь уже смог найти много странных звоночков, особенно в турфирме. Старик, как оказалось, притащил его именно по тому адресу, который был указан на листке. «Теперь-то у меня с памятью что-то не то стало. Раньше все держал в голове, никогда на записки не рассчитывал. А теперь про работу нашу совсем ничего не помню», — сетовал старичок. Буллет рассматривал его в упор и не мог вспомнить ни его голоса, ни его лица. Информация отсутствовала в памяти. Он нес какую-то ахинею и заговаривался. Но он, по-видимому, и вправду помнил Тони. «Как там алмаз? Как седой дед?» — продолжал расспрашивать он. «Вы все воюете с этими безбожниками или сдались?» «У меня тоже с памятью что-то не то. Сейчас как раз обследуюсь, видимо, после нокаута на ринге», — соврал Тони. Старик прямо обомлел. Он скинул свой светло-серый пиджак, расслабил безупречно повязанный галстук и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Ты помнишь, как меня зовут, Толик?» — настороженно спросил он. «А должен?» Он сжал его голову руками и вперился в него взглядом. «Вот же ж мать их!» — удрученно выдал он. «Они тебя стерли!» Старик словно весь обмяк и опустился на свое место на старенькой софе. Тони смотрел на него с опаской и недоверием. Слишком уж сильно тот походил на чокнутого профессора. «Когда рай увидели, все словно с ума посходили. Одни от открытия, другие от желания заработать. Вот откуда вся дрянь и поперла. Из-за этого и Тоньку твою того. Хорошо, хоть не тебя. Тоньку свою помнишь?» «Тину?» «Ага». «Смутно». Тони до сих пор не мог решить, выживший ли это из ума старик, или тот, кто сможет пролить свет на весь происходящий детектив. То, что связано с работой, практически стерлось. «Тогда зачем ты приехал?» — резонно спросил старик. «Вспомнить все собираешься? Так это не получится. Скажи спасибо, что они так ювелирно поработали. Это значит, не один день сидели, чтобы лишнее не удалить. За прежние твои заслуги. Могли просто лет 15 зачистить, или как с Тоней. А что, жаловаться ведь некому?» «Я пытаюсь разобраться». «В чем? В смысле жизни, как раньше? Или новые проблемы?» Старик говорил вроде бы и с юмором, но уж очень резко. «За мной кто-то следит и, возможно, охотится». «Невозможно, а наверняка. Ты стал активность какую-то показывать, вот они и засуетились. Но я тебе вот что посоветую. Ты забудь обо всей этой ерунде и подумай о душе своей. Если теперь получится, конечно. Я тебе ничем помочь уже не смогу». «При чем тут душа?» — вспылил Тони. Старик мог рассказать кое-что интересное, но уж слишком часто переключался на свой бред. «Я хочу знать, кто убил мою жену и кто охотится на меня, и почему я ничего не помню про предыдущую работу свою». «Как тебе сказать? Я же тоже только обрывками помню. Где-то остались воспоминания. Что я помню однозначно, так это то, что с раем было это связано. Открытие, которое сделала твоя жена, все бы перевернуло. Это понимаешь, какое дело? Как пророк бы она была. За это ее и того». «О чем вы говорите? Ее убили за ее работу, она же была физиком». «Ясное дело, что физиком». «Так какой пророк?» «Да какой? Такой!» Наконец и старичок повысил тон. «Если тебе скажут, мол, вот он рай, но ты туда не попадешь, поскольку ты грешник. Иди, скажут, и живи достойно, иначе адовы муки. И все по-научному. Это же весь мир бы рухнул. Хотя люди бы все равно не верили». Он задумался. «Вера на то и вера, что не требует доказательств. А тут вот они, улики. Он захихикал. Тони понимал все меньше. Ясно было только одно. Старикан не в себе. Видать, ему хорошенько мозги прочистили. «А кто ее убил, не знаете?» С надеждой спросил он снова. «А? Кто убил Тину, спрашиваю?» Повторил Тони громче. «Да какая разница?» Удивился старик. «Ведь это все теперь не имеет значения. Она уже там. Доказано!» Он показал указательным пальцем вверх. «Кто-то из твоих ребят, может, и ты сам, это не важно. Или подожди, зам твой!» Тони все больше нервничал. У него было четкое ощущение, что истина здесь, рядом, но ухватить ее он не в состоянии. «А я чем занимался?» «Убийствами этими», — невозмутимо ответил дед. «Охрана и ликвидация». «Убийствами кого? Это частная военная компания?» «А вот это я не знаю. Там механизм был какой-то, шут его знает». «А зам?» Буллет хватался за каждую соломинку. «Вы сказали, что это зам мог быть. Кто он? Можете описать?» «Смутно. Мужичок, парнишка, хороший, в общем, человек, хоть и не русский». Старик засмеялся, поднял взгляд на Тони. По всей видимости, эта шутка всплыла из далеких глубин его памяти, и он очень ей обрадовался. Тони вдруг осенило. Он побежал в машину, на ходу ругая себя за то, что такие важные вещи мог оставить в авто. Он принес фотографии, которые откопал в контейнере, и с надеждой сунул их старику. Тот с прежней улыбкой надел очки и стал рассматривать снимки, держа их на вытянутой руке. «Вот она, Тоня!» Он поднял взгляд на Тони. «Вот она, жена твоя, убили ее!» «А кто вот этот мужчина?» Нетерпеливо перебил его Буллет, указывая на трубочиста. «О, так это он и есть! Как же его звали? Подожди!» «Кто он?» «Да зам твой! Володька!» Старик рассмеялся. «Смотри, выскочило имя его! Да, Володька, это точно!» Тони на этот раз сам внимательно посмотрел на фотографию, словно надеясь, что имя человека позволит вспомнить хоть что-то. Тщетно. Словно вглядываешься в умелый фотошоп и убеждаешься, что не было ничего такого на самом деле. Особо здесь было нечего ловить. Нужно было двигаться дальше. Старик предложил чаю, но Тони отказался. «Я смотрю, ты уже в канцелярии был?» Спросил хозяин, указав на книги, которые Тони прихватил с собой. «Это чьи файлы?» «Что вы имеете в виду?» Переспросил Буллет. «А, ты это не помнишь?» «Абсолютно. Здесь я кое-что припоминаю. Это общество на самом деле канцелярия. Всю информацию, которую им поручали, они шифровали, и шифр тут же руководству. У них только номер заказа оставался, а шифр у заказчика. То есть тебе дают нужную книгу, а у тебя соответствующий шифр, подходящий именно к этой книге. И при помощи шифра ты читаешь нужный файл». Тони не мог скрыть удивление. «А почему они тогда мне дали эти книги?» «Да они по своей сути только книги. Найди другие такие же и читай с них. Просто тебе нужен ключ, и нужно знать, какая книга скрывается под конкретным номером заказа». «И что здесь может быть?» Он поднял вверх критику. «Что угодно. Может быть, твоя объективка или описание атомной бомбы, кто знает?» Он встал, покряхтев. «Забыл, что хотел». Тони хотел спросить, у кого может быть ключ, но этот вопрос был бессмыслен, и он сам понимал это. «Вы знаете еще какую-нибудь информацию про этого Володьку?» «Нет. Хорошо имя вспомнил. Парнишка наш, каких десятки. Что я про него могу знать?» «А фамилия?» «Фамилия? Он наморщил лоб. «Нет. Ничего на ум не приходит». Тони снова пролистал книги, никаких заметок на ней не было. Да и не должно было быть, поскольку для дешифрования этого не требуется. «Так вы говорите, что наши ученые рай открыли?» Еще раз уточнил Тони, чтобы удостовериться в полоумности старика. «Истинная правда!» Повторил тот с жаром, не оставляя никаких сомнений у гостя. «Я могу к вам еще обратиться, если возникнут вопросы?» «Да, пожалуйста». «А как звать меня, не спросишь? Или вспомнил?» Тони улыбнулся. На его бледных щеках рядом с синяками даже заиграл румянец. «Нет, не вспомнил. Профессор Воронцов меня зовут. Петр Алексеевич». Тони быстро вернулся в машину и поехал по улицам, просто потому, что в движении его было труднее выследить и поймать. Его положение, как ничто другое, подтверждало известное выражение «движение – жизнь». Буллет устал. Он остановился у ряда вендинговых аппаратов, взял большую банку Red Bull и пачку крекеров. Попивая тонизирующий напиток, он прохаживался вдоль большого торгового комплекса, чтобы немного размяться. Стресс сковывал мышцы и мешал думать. Как ни крути, каждая новая встреча порождала только новые вопросы и загадки. Тони вздрогнул от звонка телефона и, прежде чем достать мобильник, огляделся по сторонам. Звонила дочка, но Буллет позволил себе сделать то, чего никогда не делал. Оставил звонок без ответа. Мысли в голову не шли, и тогда он просто вернулся в машину и вбил в навигатор последний адрес с бумажки. Этот район он знал. Окраина, застроенная высоченными жилыми домами с крохотными бюджетными квартирками. По указанному адресу находился серый 16-этажный дом с зелеными пластиковыми панелями на балконах, которые, видимо, должны были радовать глаз жильцов. Тони вздохнул, проверил пистолет под курткой и нажал кнопку вызова лифта. Скрипящий механизм поднял его на 11 этаж. Квартира под номером 69 располагалась сразу слева, но Буллет не спешил стучать. Он прислушался. Внутри было тихо, глазка на двери не было. Однако вполне могло быть так, что поблизости находится мини-камера, и его давно приметили. Наконец в квартире послышался звук льющейся воды. Внутри кто-то был. На этот раз Тони насторожился. Он решил не тянуть и нажал на кнопку звонка, в то же время сунув руку под куртку и расстегнув кобуру. Он приготовил ответ на вопрос «Кто там?». Он уже приготовил фразу типа «Это ваш сосед снизу». Так что, когда послышались щелчки запоров, он выдал ее автоматически. «Это ваш сосед с девятого». Дверь резко отворилась. На пороге стоял мужчина с фотографией. Его зам, по версии Павла Алексеевича. И трубочист, как прозвал его сам Буллет. Но вот среагировал хозяин быстрее гостя. Резким движением вперед он правой рукой зафиксировал руку Буллета, готовую выхватить пистолет, и боднул его в переносицу. От резкой боли Тони замешкался. Трубочист рывком втащил его в квартиру и повалил на пол в коридоре. Кровь заливала лицо Тони, лилась в горло. Он старался выхватить пистолет, но противник крепко держал его руку. Навалившись сверху всем весом, он вдруг резко поднялся вверх и свободной рукой нанес еще один удар в скулу. Затем снова опустился вниз и предплечьем навалился на горло Тони. Буллет почувствовал, как в зажатом горле булькает кровь. Он задыхался. Он попытался высвободить руку уже только для того, чтобы иметь возможность дышать, но трубочист держал его мастерски. Теряя контроль, Буллет стал хаотично брыкаться. И, наконец, ему повезло. Он просунул свою ногу между ног противника и ударил того в пах. Трубочист попытался совладать с сильнейшей болью, но все-таки ослабил хватку. Тони оттолкнул его от себя, еще раз легнул ногой в грудь. Теперь дело было сделано. В одно мгновение выхватил пистолет и выстрелил в плечо нападавшего. Даже в такой момент он успел выбрать неопасное для жизни противника место. Со стоном трубочист повалился навзничь, прижимая здоровой рукой кровоточащую рану. По его зеленой майке с надписью «West Camp» расползалось алое пятно. Он стонал и смотрел прямо на Тони. Неожиданно его рот расплылся в улыбке. «Вспомнил что-то, командир?» — прошептал он. Тони отдышался, размазал левой рукой льющуюся из носа кровь по лицу, не сводя мушки с трубочиста. «Лучше молчи, Вовка, когда я тебя не спрашиваю!» Трубочист не смог скрыть удивление. «Ты правда вспомнил, Тони? Вспомнил?» На секунду показалось, что вся его агрессия пропала. Если ответишь на несколько моих вопросов, может быть, оставлю тебя в живых». «А, хрен ты чего вспомнил. Я тебя там не пришил в подъезде. Вот и думаешь, что мы стали квиты? Так бы вопросов не было. Я не стану отвечать тебе. Тебя удалили, стерли. Все, пока». Буллет выстрелил снова. На этот раз в ногу мужчине. Тот скорчился на полу, опустил голову, стиснув зубы. Когда он поднял голову, на его глазах выступили непроизвольные слезы, но взгляд был страшный. «Пошел ты, Буллет! Убей меня! Я тебе еще спасибо скажу! И ты ничего никогда не узнаешь! Да и так не узнаешь!» «Я буду стрелять после каждого вопроса, на который не получу ответа». Буллет старался говорить спокойно, но сердце его колотилось, что было мочи. «Почему ты охотишься за мной? Кто ты и кто тебя нанял?» Владимир ухмыльнулся. «Ты сам знаешь. Ты не нужен никому. Нужен артефакт, который ты не достал. Я работаю на того, на кого раньше работал ты. Это не понять такому далекому человеку». «Где кейс, который ты выкрал у Чена? Верни мне его, и я уйду. Мне нужно выполнить заказ, и все». «Поздно». Владимир был серьезен. «Артефакт уже в хранилище. Теперь он никому не нужен до следующего заказа». Тони ударил беспомощного противника в лицо. «Я спросил, где кейс? Хочешь еще свинца?» Володька выругался. «Ты же знаешь, мудила, что пуля не из свинца. Как тебе объяснить, что ты из моих слов ничего не поймешь?» «Хорошо, я не тороплюсь. И пули не из плюмбума еще есть. Так что ты у меня заговоришь». Тони присел на стул в нескольких метрах от лежащего Владимира, чтобы в случае чего успеть выстрелить. «Что за артефакт? Какая на нем хранилась информация? Где он теперь?» Владимир покачал головой и опустил взгляд. Тони тоже покачал головой, на секунду отвернувшись. Он услышал в соседней комнате какой-то шорох, но это оказался всего лишь разжиревший черный кот. Когда он перевел взгляд на Владимира, тот возился в луже собственной крови. Тони заметил, что в руке у противника что-то блеснуло. Владимир прятал руку под простреленной ногой. Тони вновь поднял пистолет и пнул носком ботинка по ноге противника. На паркете показался армейский нож с черной рукояткой. Буллет снова ударил трубочиста в лицо. «Хорошо, тварь. Тогда переходим к последнему вопросу». Дуло пистолета смотрело в голову Владимира. Тот поднял на него равнодушный взгляд. «Кто убил мою жену? Ты?» «Может, и я. Может, и ты», — ответил спокойно трубочист. В его словах не было лукавства. Но Тони не мог больше сдерживать свою злость. «Может, и я? Окей. Тогда разговор закончен». Он отвел взгляд и медленно нажал на курок. Не хотелось ему встречаться глазами со своей жертвой, которая пусть и пыталась его только что прикончить. Раздался очередной громкий хлопок, оглушивший Тони. Но вот перед самым выстрелом он услышал еще что-то. Всего одно слово, которое Володька не успел договорить. Это было слово «спасибо». Буллет посмотрел на безжизненное тело. Пуля попала прямо в лоб трубочиста. Тони быстро осмотрел небольшую двухкомнатную квартиру, закрыл входную дверь на засов и стал планомерно обыскивать жилище Володьки. Он надеялся найти кейс целиком, поскольку не знал, на каком носителе может храниться информация. В принципе, она могла быть и на бумаге. Но вот поиски оказались безрезультатными. Он нашел лишь две флешки, сотовый телефон, ноутбук, планшет и несколько папок с бумагами. Быстро забросив все это в сумку, он вышел из квартиры, закрыв за собой дверь на замок, и бросил ключи в шахту подошедшего лифта. На свой риск он решил вернуться в загородный домик. Больше ехать было некуда. Нужно было отдохнуть и привести себя в порядок. Вид у Тони был просто ужасный. Он походил на восставшего мертвяка. К тому же адреса на бумажке закончились, а ситуация никак не прояснилась. Более того, стало только хуже. Проснулся он около 9 вечера с ощущением бодрости и чувства голода. В доме Буллит не чувствовал себя в безопасности. Прихватив с собой документы и пистолет, он отправился на ужин в Старый Барин. Народу было немного. Тихо играло радио «Кадиллак». На этом канале шла подборка блюза и рок-н-ролла. Тони увидел за стойкой старого бармена, который встречал здесь уже с самого момента знакомства с заведением, и решил не садиться за отдельный столик. Он был в черной худи с капюшоном, но мужчина узнал его. «Тяжелый день», — обратился он к Тони фразой, которую в фильмах используют все без исключения бармены. «Накапать чего?» Тони кивнул ему в ответ. «Есть шнапс?» «Конечно. Есть крепкий кирш?» «Нет, сладкое не надо». Тони поморщился. «И стейк рейерс фри с зеленым горошком. Маринованное ассорти». Бармен посмотрел на него, помолчал, но потом все же сказал. «Рейер запрещено подавать. Но мы что-нибудь придумаем». Он протянул Тони бокал с напитком. Буллит осушил его почти сразу, почувствовав, как нервы и мышцы начинают постепенно расслабляться. Бармен был совершенно седой и добродушный человек, лет под 60. По всей видимости, он был частым посетителем барбершопа и гордился своей седой бородой и шевелюрой. Посетители подходили и тут же рассаживались за столики. Сновали официантки в коротких платьях и колготках в крупную сеточку. Бармен протирал стаканы, стойку, и то и дело подходил к Тони подлить виски, которые тот заказал к своему стейку с кровью вместо шнапса. «А мне это знакомо», — заметил бармен, ткнув пальцем в книгу Соловьева, когда Тони уже порядком захмелел. «Неужели?» Тони поднял на него заплывшие глаза. «И как? Интересно?» «Ну, если вы интересуетесь философией, то, конечно, интересно. Я в свое время в вузе отучился по этому направлению». Тони оперся на стойку, чтобы удобнее говорить с мужчиной, который стоял выше. «А мне это все индифферентно», — с трудом выговорил он, улыбаясь. «О чем он толкует?» «В двух словах не объяснить, это же философия». «А я не тороплюсь, только стакан надо наполнить». «В таком случае...» Бармен вернулся с бутылкой. «Извольте. Основная идея такая. Государство должно быть теократическое, христианское. Это единственный путь для всеобщего благоденствия. Чтобы всех объединяла вера, любовь и стремление к лучшей жизни, чтобы воздвигнуть град небесный». Бармен тут же переключился на заумный философский язык, и Тони стал его понимать с трудом. Однако ему не нравилось слушать эти рассуждения. Ему казалось, что этот разговор помогает ему работать над собранными документами. «И почему же не получается так сделать, если это верный путь?» «Может, потому что люди малодушны, кто знает. Не все умеют верить. Для этого духовность должна быть. А она убита. Все ниже плинтуса». Он провел рукой где-то внизу, показывая, где находится духовность. «Сейчас люди верят только в то, что видят собственными глазами. А Бога познать нашим скудным умом и ограниченными чувствами невозможно». Он постучал пальцем по книге Канта. «Вот им, например, покажут Бога, докажут его существование. Они и тогда не поверят. Люди оскотинились». Тони осушил в очередной раз бокал, чувствуя, что уже не может удерживать мысли. «Так это не люди виноваты», — проговорил он. «Это раньше надо было думать этим церковникам или в той канцелярии». С пьяной улыбкой он показал наверх. Бармен смешал виски с колой и протянул официанту. «Так думали. Развитие общества и веры всегда шло рука об руку. Вначале общество было дикое, и этим людям Бог должен был являться в таком образе, чтобы они его для начала боялись. Это были примитивные первые верования. Потом общество стало постепенно развиваться. Росла духовность, росли табу в обществе. Люди стали понимать, что Бога не нужно бояться. Они стали пытаться приобщиться к Нему, стали устраивать празднества, чтобы почувствовать радость соприкосновения с Высоким. А потом, когда общество вышло на новую ступень, Люди осознали, что они могут в любви объединиться с божественным, познать даже то, что умом понять нельзя. Он усмехнулся. «Разговорился я». «Нет, мне на самом деле это очень интересно», — возразил Тони. «Продолжай, брат». «Вот и должны были люди объединиться в единой вере, строить уже мировое государство, которое бы зиждилось на гуманных христианских ценностях. И тогда духовность масс бы поднималась за счет духовности индивидуумов». Он вздохнул, видимо, много думал по этому поводу и переживал. «А в итоге...» «Сейчас число верующих в России, наверное, чуть больше, чем 1000 лет назад». «Зиждется», — проговорил Тони забытое слово. «Зиждется. А что было 1000 лет назад?» «Я так, образно. Крещение Руси было. А теперь вот живем в этом отравленном химическом мире и охотимся друг на друга. Что уж говорить о морали». Он улыбнулся. «Да и здесь неподходящее место для таких разговоров. Атмосфера не способствует». «Подожди, подожди минуточку», — пролепетал Буллет. «А что было бы, если доказали Бога, рай там, как думаешь? Мне просто мнение такого человека, как ты...» «Думаю, мир бы перевернулся, если честно. Мы ведь живем не по заповедям. Как же не украсть? Как не поухлестывать за чужой телкой, да еще и доступной? Как не купаться в роскоши? Если люди перестанут к этому стремиться, если им скажут, что смерти нет, что жизнь дальше вечная, то тут на земле это только короткое испытание перед вечным блаженством или вечным мучением. Вся индустрия рухнет, все компании, правительство, все перестанет существовать, перестанет быть важным. Это будет своеобразный конец существующего мира». «Вот!» Тони погрозил в воздухе указательным пальцем, словно ждал именно этих слов. «Вот! Конец всему придет! Золотые слова, Соловьевы!» «Но так не должно быть. Вера, она на то и вера, чтобы существовать без доказательств. Она Аврааму вменилась в праведность, просто вера сама по себе. А что в ней толку, если докажут, что Бог сидит где-то, что можно на него в телескоп взглянуть, например? В этом вся фишка». «Это ты четко сказал», — выдавил из себя Тони, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Налей еще!» Бармен посмотрел на него оценивающим взглядом. «Не мое дело, но, может, хватит на сегодня, браток?» «Лей, лей, я свою меру знаю». «Просто наблевать в туалете — это у нас довольно дорогая услуга». Тони от души рассмеялся. Он хотел подумать еще о всем случившемся, но мысли ускользали, как и вертлявые официантки, которых он пару раз пытался шлепнуть по заднице. Буллет внезапно осознал, что выглядит смешно, попросил счет и вновь знаком подозвал бармена. «Послушай, браток, как тебя зовут?» «Константин». «Послушай, Костян, ничего, что я так? Ничего? Послушай, ты очень эту тему просек. Ничего, если я к тебе еще приду потолковать по этому вопросу?» «Заходи», — немного снисходительно ответил бармен. Он всегда так общался с набравшимися в стельку клиентами. «С образованным человеком всегда приятно поговорить». «Все. Добро, брат». Тони махнул рукой. «Опа! Постой, а бумаги мои? Дай пакетик, чули, чтобы не растерять». С пакетиком он вышел на свежий воздух и, свернув за угол, почти сразу скорчился от рвотных позывов. Его прямо выворачивало наизнанку, голова шла кругом. Отдышавшись, он добрался до машины и лег на заднее сиденье, откинув назад спинку. В голове то и дело всплывали слова Константина. В спиртном тумане все перемешалось, и теперь Тони уже казалось, что это он сам кому-то рассказывает об идее идеального государства, где все будут счастливы, где будет справедливость. Глава 6. Нежданчик. Разбудил Тони настойчивый звонок телефона. Сигнал вызова гласил, потом замолкал и снова начинал с прежней силой. Тони не сразу понял, где находится. Его взгляд уперся в серую обшивку потолка салона. Постепенно он собрал в голове события вчерашнего дня. Теперь ко всей вчерашней боли прибавился нывший желудок и раскалывающаяся голова. Буллет дотянулся до телефона и сразу окончательно проснулся. Вызов был от Кати. Он забыл вчера перезвонить дочери. Ругая себя последними словами, Тони откашлялся и взял трубку. Его голос даже ему самому казался глухим и чужим, хотя он изо всех сил старался звучать бодро и весело. «Забегался вчера, дочь. Прости, не смог перезвонить. Как ты?» Засыпал он ее вопросами. Но Катя не обратила на них внимания. «Кузьмич, встречай гостей!» «Что ты говоришь?» Ему показалось, что он не расслышал. «Я говорю, встречай гостей, буду через 5 минут!» Она возбужденно смеялась в трубку. «Сюрприз!» До Буллета стало доходить, что произошло. «Ты что, прилетела? Ты здесь?» Настороженно спросил он. «Где ты?» «Я уже еду домой. Говорю, буду через 5 минут!» Тони лихорадочно думал, подбирал варианты ответов и возможные варианты развития событий. «Вот это сюрприз, детка! Что ж ты не сказала? Просто я сейчас не дома. Ты погоди, подумаем, где увидеться». «Да не парься, я дома подожду. У меня ключи есть же. Наведу порядок заодно. Наверняка у тебя там бардак». «Давай лучше позавтракаем вместе. Приезжай, знаешь куда?» «Ну, я с самолета хочу искупаться. Закажу домой завтрак. Приезжай, жду». «Подожди!» Почти закричал Тони. «Слушай меня внимательно! Слышишь?» Голос девушки теперь зазвучал настороженно. «Что такое, пап? Я не испугаюсь бардака?» «Слушай меня внимательно. Ты не должна ни в коем случае ехать домой, разворачивай такси немедленно. Давай так, едь в сторону посольского квартала, там есть Макдональдс. Я буду там через 20 минут. Я тебе все объясню на месте. Только делай, пожалуйста, все, как я скажу. Это очень важно. Окей?» «Окей». Пошатываясь, Тони вышел из машины и стал лить на голову минералку, которая оказалась в машине. Кое-как, пригладив волосы, он вытер все еще сильно припухшее лицо платком и осушил бутылку. Нужно было мчаться в Макдональдс. В закусочной он оказался раньше дочери, заказал 2 комплексных завтрака и стал ждать, посматривая по сторонам из-под накинутого капюшона. Наконец в дверях показалась Катя. Он приветливо махнул ей рукой и встал с места. По мере того, как девушка приближалась, лицо ее менялось. Сначала широкая улыбка сменилась настороженно дежурной, потом уголки рта опустились вниз, глаза расширились от тревоги. Но он постарался ее опередить, крепко обнял и прошептал на ухо. «Не обращай внимания, веди себя так, как будто ничего не произошло. Садись, и я сейчас тебе все объясню». Катя послушно села. В руках у нее был дурацкого вида мопс, который с высунутым языком посматривал по сторонам и ворчал что-то на своем языке. Тони не удержался и некоторое время рассматривал дочку. Она многие черты унаследовала от матери. Овал лица, высокие скулы, светлые волосы, которые она выкрасила каким-то фиолетовым цветом. Маленький носик, аккуратные губы, красивые зелено-голубые глаза. Он отметил, что она немного поправилась. Буллет стал не спеша есть, словно виделся с Катей только вчера вечером. «Рад тебя видеть», — с виноватой улыбкой сказал он. «Извини, что так встречаю. Ты не волнуйся, со мной все в порядке. Помнишь, я тебе говорил про крупный контракт? Так вот, я связался с серьезными людьми, которые решили меня подставить. Короче, я оказался не в самом удобном положении, но это временные проблемы». Катя взяла ломтик картошки и сунула довольному мопсу. «Это называется оказаться в полном дерьме», — зашипела она, наклонившись немного вперед, и потом отвернулась к окну. «Значит, дома тебя могли подкараулить, так?» «Не исключено». «А я-то думала, что у тебя там женщина или еще чего. А тут такое!» Она все заводилась. «Я чувствовала, что ты не проекты разрабатываешь». «Отговаривала себя, а тут такое! Ты это называешь небольшими проблемами? Да на тебе живого места нет, папа! От тебя разит, как из пивной бочки! Ты вообще в машине, что ли, живешь?» Тони продолжал есть, попивая кофе. «Не надо заводиться, детка. У тебя вон уже слезы на глазах наворачиваются». «Да, тут не всегда все гладко. Поэтому я и поддержал тебя в твоем стремлении учиться там. И более того, я собираюсь купить там хороший дом, где мы с тобой заживем как люди. Но пока что мне надо разгрести тут все. Я прошу тебя помочь мне». «Как?» — с охотой спросила Катя. «Ты должна как можно быстрее вернуться в Штаты». Она хлопнула ладонью по бедру. «Я так и знала!» «Ну правда, я все разрулю, просто ты должна понимать, что это нехорошие люди. Я не хочу, чтобы ты оказалась замешана в этом». «Думаешь, они могут меня похитить и шантажировать тебя?» — спросила она сквозь душившие ее слезы. «Не все так страшно, просто так будет лучше, понимаешь? А потом я приеду к тебе, может быть, уже через пару недель». Мопс, рассматривавший все это время Тони, недовольно тявкнул. Катя на этот раз сунула ему в пасть кусочек сосиски. «А это еще кто?» — сменил тему Буллет. «Это мой парень, Баксиком зовут». Катя и вправду будто отвлеклась. «Say hi to daddy», — обратилась она к псу. «Понимает только по-английски. Это мне подруга подарила. У ее матери оказалась аллергия на собак, а в приют жалко было отдавать». «Ты кончай с ним, не по-нашему болтать», — серьезно заметил Тони. «Не знает по-русски? Пусть учится. Апорт, Мухтар!» Он даже сам засмеялся своей шутке. «Ну что, поели? Тогда погнали». «Даже не погуляем?» «Погуляем, но в другой раз. А сейчас в аэропорт и на любой ближайший рейс в Штаты». «Так уж и быть». Они сели в машину, и Тони поехал прямиком в аэропорт. Он вел нервно, петляя в плотном потоке, и это помогло ему заметить черную БМВ на хвосте. В машине сидели двое мужчин. Они даже не скрывали, что следовали за Тони. Буллет сделал несколько ненужных поворотов и маневров, чтобы убедиться в своей догадке. Машина неотступно следовала за ними. Он чертыхнулся про себя, но виду не подал и стал думать, что делать. На очередном светофоре машины поравнялись. Тони на автомате схватился за пистолет, Катя вжалась в кресло. «Если вы в аэропорт, то он сегодня закрыт», — сказал с каменным лицом мужчина из БМВ. Тони видел этих парней впервые. «Давай отъедем к парку и потолкуем». Тони не отвечал ему, а вместо этого нажал на педаль газа, стартовав, как только зажегся желтый. X6 был резвый, но легковая семерка была легче и динамичнее. Оторваться у Тони не получалось. Он лавировал по узким улочкам, незаметно для себя уходя к окраинам. Здесь было меньше камер и меньше машин на дорогах. И все это время он лихорадочно думал, что делать. Ах, если бы не Катя. Если бы ее не было, он мог бы вытолкнуть их с дороги или показать пистолет, чтобы они не рыпались. Уж они наверняка знали, как он стреляет, но теперь... Теперь любое дело нужно было делать с оглядкой на дочку. «Они нас преследуют?» — с ужасом спросила Катя. «Это они?» «Так, меньше разговоров. Молчи и делай только то, что я скажу. Со мной ты в безопасности». В этот момент Буллет не допускал никаких нежностей. Тем временем машины на скорости под 100 километров вылетели на объездную кольцевую дорогу. Тони сразу же свернул, и с нее на старую дорогу, которая почти все время шла рядом с новой магистралью, но была более узкой и пустынной. Водитель «семерки» успел среагировать на маневр и тоже оказался на этой дороге. Преследователи стали по встречке выходить вперед. Тони пока не допускал столкновения, но и не пропускал их вперед. Стараясь оттеснить их на встречную полосу, когда там шли машины, он то немного снижал скорость, то резко увеличивал. Мощный мотор позволял делать и не такое. На плавном широком повороте ему почти удалось отправить БМВ под колеса большегруза. Однако и тот водитель был не лыком шитый. Километрах в 5 впереди находился мост. Это был, пожалуй, единственный реальный шанс избавиться от преследователей. X6 был намного тяжелее «семерки». Нужно было воспользоваться этим и столкнуть машину в реку. Седан снова стал обходить Буллета справа. Видимо, они тоже предполагали такой его маневр. Он сместился вправо, перекрывая дорогу. Послышался скрежет металла от первого столкновения машин. «Семерка» слегка завихляла и стала обходить на этот раз слева. Не успел Тони подумать, что так им его не достать, как вдруг он услышал первый хлопок. В боковом зеркале он увидел, как пассажир БМВ высунулся из окна и достал пистолет. Пуля ударила в левую заднюю дверь. Буллит краем глаза посмотрел на Катю. Она поглядывала на дорогу и молчала, не заметила выстрела. Это было хорошо. Седан вышел еще вперед. И на этот раз пуля снизу вверх отбила краешек открытого окна водителя, задела плечо и застряла в обшивке потолка салона. Боль показалась Буллиту чем-то пустяковым. Он только отметил, что рука работает нормально, и стал действовать. «Что случилось?» — закричала в испуге Катя. «Они стреляют по нам?» «По колесам палят, гады!» — пропыхтел Тони. «Но ты держись и зажмурься. Сейчас я их припугну». Катя послушно зажмурилась. В это время машины уже приближались к мосту. Седан вновь лез слева. Тони быстрым движением взвел курок, слегка нажал на педаль тормоза, чтобы в один момент поравняться с машиной преследователей, и выставил в окно раненую левую руку с пистолетом. Три выстрела решили все. Плохие парни даже не успели отреагировать. Первая пуля попала в голову пассажира, который стрелял из окна. Две другие настигли водителя. Тони не стал стрелять по колесу. Семерку бы занесло вправо. Вместо этого он крутанул руль влево, резко толкнув седан. На огромной скорости БМВ пронеслась по встречке и вылетела с дороги, устремившись по крутому склону прямо к реке. На мост въехала только X6. «Ну вот, кажется, отстали». Тони сказал это совершенно спокойно. «Можно открывать глаза?» Он улыбнулся. «Мне страшно!» Захныкала Катя, прижимая к себе лупоглазого Баксика. Тот, по-видимому, вообще не ожидал такого приема в далекой северной стране. «Уже нечего бояться. Сейчас остановимся». Тони съехал к первому же придорожному кафе. Отправив дочку заказать кофе, он сунул под куртку миниатюрную автомобильную аптечку и отправился в туалет. «Что-то ты долго», — сказала тихо Катя. «Надо было припудрить носик». В ответ она только покачала головой. «Что будем делать, пап?» «Хочется ответить что-нибудь веселое и нецензурное». Тони прищурился. «Но я скажу, сейчас подумаем». Он глотнул капучино из пластикового стаканчика. «Раз уж ты здесь, раз уж так получилось, поскольку такие обстоятельства...» «Папа, хватит!» «Хватит, хватит. Они знают, что ты полетишь обратно, они догадываются. При этом те уже наверняка сообщили, что мы выехали за город. Значит, они будут нас выслеживать во всех крупных городах поблизости, там, где есть аэропорт. Поэтому мы сделаем по-другому. Мы вернемся назад, но ты какое-то время побудешь со мной. У меня складывается вот такой план». «Мне все еще молчать и делать? Или уже можно говорить?» «Ну, как тебе сказать? Пока ты со мной здесь, тебе лучше будет постоянно действовать по первой схеме». Полушутя ответил Буллит, допивая кофе. «Понятно, Кэп. Но у меня через неделю начнется сессия, так что доставь меня к тому времени назад. И да, ты по телефону был вообще милым, а сейчас немного поменьше». Буллит переговорил с хозяином кафешки, и они направились к мастерской, которая была всего в нескольких километрах. Свою машину он оставил мастерам, пояснив, что заехал в кювет. Через полчаса они уже добрались до сервиса проката авто. Недолго думая, Тони выбрал белый пикап «Шевроле». Достаточно мощная и маневренная машина, хотя и сильно уступавшая по своим характеристикам X6. «Хорошо, первое дело сделано», — подытожил Буллит, усевшись в непривычное водительское кресло пикапа. «Теперь нам надо решить, куда мы поедем на ночлег. Есть варианты?» Катя задумалась. «А в гостиницу не хочешь? Там нас троих довольно легко вычислить». Он покосился на мопса, который все это время смотрел на Буллита, а, встретившись с ним взглядом, тут же отвернулся. «А не помнишь дом за городом? Мы одно время туда часто ездили на выходные». Глаза Кати засверкали от этой идеи. «Как звали этого дядьку?» «Гриша Мостовой». «Точно, дядя Гриша! Я его отлично помню. Может, туда поедем?» «Я там уже был дважды, но вот мне в голову больше ничего не приходит». Буллит задумался, но ничего лучше придумать не смог. «Давай возьмем здесь продуктов и поедем туда. Чёрт, ты за рулем!» Он выставил на навигаторе нужные координаты и завалился на заднее сиденье. Во-первых, на новой машине и с женщиной за рулем было легче скрыться в нескончаемом потоке городского транспорта от возможных преследователей, а во-вторых, он так устал, что готов был заснуть хоть в багажнике у похитителей. Катя водила с удовольствием. Почему-то ей было приятно видеть, что ее отец — рисковый мужик с пистолетом, который занимается странными, а может быть и не вполне законными делами, а не тот офисный менеджер, занимающийся проектами, какими он хотел ей казаться в общении по телефону. Во сне он дернулся и чуть не выбил ботинком окно в задней двери, но так и не проснулся. Катя тихо захихикала, подпевая старенькой песни в исполнении Рита Ора. Увлеченная лавированием на загородной трассе, она не чувствовала, как в ее кармане со всех сил вибрирует мобильник, переведенный на режим без звука.